Аннотация. «Ты мне больше не нужна!» – выкрикнул я в порыве злости, посмотрев в полные слез родные глаза. А утром ее не оказалось рядом. Исчезло все, что могло быть доказательством присутствия в моей жизни некогда любимой женщины. Ни родные, ни друзья, никто из окружающих не помнит, что я был женат и влюблен. Зато я начинаю понимать, что жизнь без преданной мною женщины лишена красок. И теперь у меня одна цель – вернуть себе ту, что я так легко потерял. Глава первая. Если бы не было тебя, и мне не быть собой самим, так и жил бы твой призрак любя призраком твоим любим. Джо Дассен. Ее глаза были полны слез, которые будили во мне глухую ярость. Они были такими же, как и 5 лет назад, синими, в озорную крапинку по радужке. Только вот стали тусклыми и неживыми. «От тебя пахнет чужой любовью», – прошептала Ларка, растянув губы в подобии ухмылки. Только тогда я заметил морщинки в уголках ее глаз, придающие ей скорбный вид. Странно. Раньше они были другими, смешливыми. «Не неси ерунду, совсем очумело», – буркнул я и медленно пошел в сторону ванной. «Я вас видела», – тихо, почти на уровне слуха, как выстрел в спину. «Жень, отпусти меня, я так устала». «Любимая, не усложняй», – по привычке отвечаю, сдерживая злость, клокочущую внутри. Шпионила за мной. Иначе как объяснить эти ее слова про то, что видела меня с грудастой Желькой? «Я не хочу быть любимой. Я хочу быть единственной». Лера улыбается. Как и всегда. Это какая-то ее защитная реакция на стресс. Я давно заметил. Я ее знаю. Каждую черточку. Каждую родинку. Я просто устал от быта. Не стоит считать меня козлом. Все мужчины рано или поздно приходят к какому-то рубежу. Мне хватило 5 лет, чтобы понять, что я устал от однообразия. Хотя, скажи мне кто-нибудь, что так будет 7 лет назад, я, не задумываясь, набил бы умнику морду. Лерка была моим фетишем, моей вселенной. Я увидел смеющуюся девчонку, раскачивающуюся на качелях в парке, и понял, что именно она должна стать моей женой. В 20 лет все идеалисты. Все верят в то, что смогут прожить целую жизнь вместе и умереть в один день с той, кого выбрал с первого взгляда. Привлек ли тебя ее смех или всполох пшеничных волос, в которых отразилось солнце, и ты подумал, что это бесконечная любовь. Так было со мной. «Я задолбался слушать твой бред!» Злые слова вырывались из моего рта так обыденно, что меня самого передернуло от ледяного тона, которыми они были сказаны. «Ты мне надоела! Сколько можно ныть? Я целыми днями пашу, чтоб ты могла писать свои идиотские пейзажи. И, вернувшись домой, только и слышу, какой я гад! Пошла ты в задницу, дорогая! Не нравится? Вали на все 4 стороны. Или терпи. Миллионы баб терпят». «Я не баба», – твердо ответила Лерка, и, резко развернувшись, побежала в сторону спальни, шлепая босыми ногами по дорогущему паркету, который ей не нравился, кстати, никогда. Я принял душ и свалился в постель, слушая тихое сопение жены. Оно меня всегда успокаивало, словно колыбельное. Я зря вспылил. Надо было отшутиться. Снова спустить все на тормозах. Она бы снова не поверила мне, но сделала вид, что все хорошо. Я посмотрел на лицо жены, на тени на щеках, отбрасываемые ее длинными ресницами. Никуда она от меня не денется. Не в село же к родителям своим уедет. Не такая она дура. Привыкла к благам, которые я ей несу в клювике. Перетерпит, перетопчется. Она вдруг вздрогнула во сне, заскулила, как маленькая собачонка. И я почувствовал странное предчувствие, кольнувшее в сердце, но не придал этому особого значения. Уже засыпая, подумал, что мне ее совсем не жаль. Сама виновата, что не может дать мне того, что я хочу. И хоть Леруся и следит за собой, тратится на косметологов, маникюр, все идет прахом. Ногти вечно изнутри вымазаны грунтовкой, что кажется, она день и ночь роется в огороде. Вытянутые, вечно измазанные красками майки, штаны какие-то бесформенные. Мужчины любят глазами. Я не могу любить маляра-покрасочника. Потому и Желька, а перед ней Лилька и еще десяток баб, которые умеют себя подать. День второй. Утро не бывает добрым. Я проснулся с гудящей головой и чувством вины, странным ощущением потери на промокших от пота простынях. Один. Леры не было. Интересно, куда она так рано ушла? Ей же некуда, да и не к кому. Я отвадил всех ее подруг, когда понял, что мне придется делить ее с ними. Нажраться не мог ее близостью. Почему все изменилось? В квартире сегодня не пахло теплыми булочками. И этого привычного аромата мне вдруг остро не хватило. Я все время посмеивался над страстью жены к утренней выпечке. Она ее принесла откуда-то из детства, эту глупую традицию, считая, что только с ароматом теплого хлеба дом становится уютным. Своего несчастного детства, о котором старалась не вспоминать. А сегодня нарушилась традиция, и виноват в этом я. «Почувствуй себя козлом», называется. Я с трудом выпутался из противных простыней, за которые отвалил кучу бабок в пафосном торговом центре. А Лерка их даже не оценила, кстати. Ей нравилось дешевое бязевое белье. Дернула плечом, и я прочел в ее родных глазах тоску. Она всю жизнь была другой, не такой, как все. И уж точно не такой, как бабы, с которыми я ей изменял. Наверное, я и искал в них именно то, отличное от приевшегося образа, женское начало. Прошлепал в начищенную до блеска ванную, еще один Леркин пунктик, стерильная чистота, везде, кроме ее мастерской. Поморщился, увидев на зеркале брызги зубной пасты. Черт, сегодня что-то сломалось в миропорядке. Моя жена никогда не оставила бы такого безобразия. Мелочи, которых я не заметил спросонья, тут же обрушиваются на мое сознание предчувствием беды. Мокрое полотенце, брошенное мною на пол вечером, так и осталось лежать, похожей на дохлую кошку, кучей. Кольцо унитаза поднято, что Лерку всегда бесило до одури. Меня затошнило от привкуса зубной пасты во рту. С трудом подавив рвотные спазмы, устремился в прихожую, где разливался трелью чертов телефон. Яблочное чудо последней модели валялось на полу, словно дешевая китайская подделка. Я даже не сомневался, что звонит она. Одумалась дура. Кто она без меня? Тоже мне, художница от слова «худо», непризнанная и недооцененная. Потому и трубит от звонка до звонка в государственной художественной школе, вдалбливая в бестолковые головы малолетних оболтусов азы графики. Слава богу, что мы не смогли родить ребенка, хотя Лерка настаивала. Только вот мне совсем не нужны были сопливые младенцы. Да и сейчас не нужны. В груди завихрилось привычное уже раздражение. Дрянь. Только ее концертов мне не хватало в конце отчетного месяца. Работать надо, а я не могу сосредоточиться ни на чем. Это была не Лера. Я услышал веселый баритон Боба и слегка расслабился. «Жека, как ты там после вчерашнего? Жив?» У моего друга детства есть одна раздражающая особенность – полное и безграничное отсутствие тактичности. «Желька твоя, просто бомба! Где только находишь таких кобыл?» «Я б ей вдул». «Пользуйся», – выплюнул я. Эта Желька давно начала меня тяготить. Если Боб примет на себя удар, я буду только рад. Ненавижу бабских скандалов. «В смысле?» – удивление в голосе дружка меня позабавило. «Ты мне вот так просто отдаешь свою тёлку?» «Я всегда знал, что ты козел-женек, но чтоб настолько...» «Слушай, мне сейчас совсем не хочется трепаться о шалавах. У меня Лерка начала выкрутасничать». «Вернется? Прибью дрянь», — ухмыльнулся я. «Бобский давно знает о наших семейных проблемах. Ну не мог же я в самом деле не поделиться с ним. тем более, что он был свидетелем на нашей с Лерой свадьбе. «А это кто?» — помолчав, спросил Бобик. «Вот только его тупых разводов мне сейчас и не доставало». «Мою жену зовут Лера, если ты забыл. Рано тебя, братан, посетил дедушка Альцгеймер». «Жена?» «Черт, я и не думал, что такой актер живет в обычном офисном клерке. Прямо претендент на Оскар. Только вот мне сейчас совсем не до его тупых разводов». «Жень, может мне приехать? Я через час буду. Врача вызовем». «Ты никогда не был женат. Никогда!» По слогам говорит Боб. Шутка затянулась, как мне кажется. Бросив трубку на угол раковины, задыхаюсь от тупого предчувствия. А ведь в ванной нет Леркиных безделушек. Только теперь начинаю замечать. И Боб, гад, повелся на такой тупой развод. Встал на сторону этой дуры. Он всегда меня осуждал за отношение к жене. Но, как по мне, просто завидовал. Проучить меня решили, значит. Интересно, когда эта дрянь успела вывести все свое барахло из дома? Готовилась, наверное, не один день. А я, лопух, ничего вокруг не замечал. Наспех одевшись, выскакиваю из дома и едва не сбиваю с ног маму. «Какого хрена ей-то здесь надо? Она годами не приходила, а тут вдруг как со звезды на лыжах». «Я прибраться пришла. Ты еще не успел все засрать, надеюсь?» Ухмыляется родительница, пристально рассматривая меня своими глазами-лазерами. «Мы не общались с ней почти последний год. Она вдруг решила, что Лера свет в окне. Ее поддерживала, а меня просто списала, сказав при этом, что она не хотела вырастить своего единственного сына подонком и хамлом». «Лерка квартиру лижет, как сумасшедшая. Попробуй ее загать. Ты будто не знаешь». Кривлюсь от очередной волны ярости. Говорить матери, что от меня сбежала ее любимая невестка, все равно, что подписать себе смертный приговор. Смертельный номер сродни самоубийству. «Это что, какая-то твоя новая зазноба?» Расплывается в улыбке мать, заставив меня оцепенеть. «Я давно ее такой не видел. И с такой нежностью в глазах в последний раз она меня осматривала, наверное, только когда я учился в школе». «Давно пора остепениться. Я-то уж боялась, что не видать мне внуков. Познакомишь меня с избранницей? Она красивая, наверное. И кто на тебя, хламон, опозарился?» «Мама, что ты несешь? Лерка моя жена!» Выдыхаю, пытаясь определить у мамы наличие симптомов инсульта, о которых я читал где-то. «Нет». Улыбается вроде. Инсультники так не могут. «Жена? Когда же ты успел, Ирод? Не по-людски же! А мы с отцом на свадьбу деньги. А ты? Мы воспитали бессердечного пирата, а не сына». В глазах мамы удивление, неверие, слезы. Роется в сумочке в поисках дежурного платочка. «Черт, да что происходит? Это что, такой масштабный розыгрыш? Я и не знал, что моя серая тихоня способна на такие антраша». «Мам, была свадьба. Ты там частушки пела матерные. Я чуть со стыда не сдох». Когда она перед начальством моим, которое с трудом заманил на торжество, начала выделывать такие финты. Но моя мама как танк. И ей совсем безразлично было, что люди с таким высоким положением слушают бредовые песенки. Потому что это традиция. Петь пошлости на свадьбе. Ее надо было соблюсти. И теперь она говорит, что ничего этого не было? Абсурд какой-то. 5 лет назад, помнишь? Вы решили меня с ума свести. Да, мать вашу, я не прав. Не прав. Упаду перед этой идиоткой на колени. Только перестаньте мне голову морочить. Я все понял, осознал и готов искупить. Дальше что? Где эта чертова дрянь, твоя Лерочка любимая? Серая хмарь, повисшая над городом дождливо-туманной кисеей, забивалась в нос, рот, мешала дышать. Я не стал брать машину, решил пройтись пешком, проветрить голову. Подумал, что, может быть, мысли в голове встанут на место. Странно, мы гуляли тут с Лерой совсем недавно, но этой многоэтажки тут не было, могу поклясться. Вот уж не думал, что сейчас могут построить такое убожество. серый дом, похожий на вырванный зуб, громоздящийся в историческом центре. Я поднял воротник. Зря поддался порыву. Не стоило в такую погоду гулять. Ледяной дождь впивается в непокрытую голову ледяными колючками. Сыплет под ноги противную крошку. Лерка бы ни за что не выпустила меня из дома без шапки. И да, эта ее гиперзабота тоже меня бесила. А теперь ее нет. Взгляд блуждает по вывескам на домах. Магазины, какие-то центры нетрадиционной медицины, спортзалы, и везде кипит жизнь. Народ качает мускулы, лечит геморрой иголками и потребляет, стараясь взять от жизни все. Детская школа искусств. Именно эту вывеску я выискиваю во всем многообразии горящих ярким светом реклам. У Леры на работе я был всего один раз, лет 100 назад. Не помню даже, как выглядело здание. Не мог ни на что смотреть, кроме моей тогда еще девушки. Не замечал ничего вокруг, ослепленные глупыми щенячьими чувствами. Помню только ямочки на ее щеках и рассыпающийся хрустальными камешками искрящийся смех. Странно, я давно не слышал, как Лерка смеется. Задумавшись, едва не прохожу мимо искомого здания. Моя жена работает в этой унылой забегаловке с фасадом цвета детской неожиданности. Интересно, как можно научить прекрасному детей в этой унылой богадельне? «Вы к кому?» Мелкий охранник преграждает мне путь своей цеплячьей фигуркой. Мне становится смешно. Ну кого может защитить этот доходяга? «Я ищу Валерию Федоровну Мальцеву». Пытаюсь говорить как можно более дружелюбно, но чувствую, что еще немного и просто сорвусь. Хочется влепить этому дураку хорошую плеуху и забрать из этой юдоли нахальную беглянку. «А кто это?» В глазах секьюрити появляется проблеск интеллекта. «Ваш педагог!» В моем голосе издевка. Этот идиот не знает даже, кого пропускает к детям. Тоже мне охрана. «Простите, но в педагогическом составе нет женщины с таким именем», отвечает парень минуту спустя, сверившись с какими-то своими писульками. «Вы ошиблись!» «Что ты мне голову морочишь?» Закипаю я, машинально сжимая кулаки. Бравый вояка, вопреки моим ожиданиям, не убегает в ужасах. Кладет руку на рукоятку дубинки, которая, скорее всего, оснащена еще и электрошокером. Бравый вояка, оказывается. Граница на замке. «Что тут у тебя?» Слышу дребезжащий голос. Новый персонаж, появившийся в моей истории, меня веселит. Старушка с цинковым ведром пострашнее бодигарда будет. «Чего надоть? Детёв раздают после 4. Ходят и ходят. Не успеваешь полы вымыть, уже снова натоптано». «Я ищу Валерию Мальцеву», — повторяю, надеясь, что божий дуванчик более адекватен и знает тут всех. Это ее вотчина. «Пригласите мне ее». «Нету у нас такой. Уж я бы знала», слегка подумав, выдает бабулька. «Ни среди учеников, ни среди персоналу нету. Ты иди, болезный, не доводи до греха-то, а то вызовем подмогу-то вон этого, они тебе бока-то намнут». «Вы все оборзели, что ли?» Взвиваюсь я. «Так же не бывает. Невозможно». Лерка мастер розыгрышей, оказывается. Всем голову заморочила. Как у нее получается со всеми дружить? Даже Боб вон всегда на ее стороне. «Я сейчас пройду и выволоку эту дрянь отсюда. Она здесь. Пусти!» Слышу треск. Тело прошивает не сильный, но вполне себе чувствительный разряд, заставляющий меня свалиться на грязный пол. «Наркоманов нарожают, а ты и бойси», — шамкает надо мной бабка. «Вчерась вон мольберту свистнули. Вызвать, что ли, подмогу, или сам уйдешь?» «Сам», — нехотя говорю я, поднимаясь на ноги. «Нету тут бабы твоей, вот те крест», — в спину мне кричит бабулька. Охранник молча провожает меня подозрительным взглядом. «Суки, я ведь вернусь. Не позволю никому делать из меня клоуна». На город спускается клочковатый, какой-то рваный туман. Под ногами ледяная корка. Ненавижу. Нужно, наверное, выпить, чтоб совсем не повредиться умом. Найти бар и накидаться в одного, как последний алкаш. Прохожу мимо маленького заведения и немею. Лерка сидит за столиком и весело улыбается. Смотрю сквозь обледеневшее стекло на свою жену, и мне кажется, я возвращаюсь в прошлое. Именно такой она была, когда мы встретились. И даже волосы, блестящие в тусклых лампах, распущены по плечам. Она давно не носила такой прически. Все хвосты какие-то да пучки училкинские. Пальцы противно скользят по обледеневшей бомбошке дверной ручки, но только вот дверь не поддается. Шаг. Я чувствую, как земля уходит из-под ног. Удар. Голова, кажется, раскалывается, только я не чувствую боли. Вообще ничего не чувствую. И не вижу, как вокруг меня, лежащего на стылой земле, собирается народ. Только одно лицо, склонившееся надо мной. Чужое, испуганное, встревоженное. Женщина. Там в баре. Блондинка. Мне она нужна. Успеваю прошептать я. Там никого нет и быть не может. Это заведение уже год как не работает. Не двигайтесь, нужно убедиться, что нет угрожающих жизни травм. Вы тоже лжете. Я ее видел. Пытаюсь сказать я, но язык не слушается. День пятый. Странное чувство, словно в вакууме. Болтаюсь между небом и землей. Он ведь очнется. Тихий, далекий голос Леры. В нем столько настоящего страха и надежды. Бедная моя девочка. А я, сволочь, настоящая, словно из мультика. Противное, вредное существо. И все-таки она одумалась, получается. Я даже не сомневался, что так и будет. Она принадлежит мне. Моя. «Детка, никто не знает. Крепись!» всхлипывает мама. Я даже представляю, как она смахивает слезинку со своей щеки беленьким платочком. У нее настоящий пунктик. И меня заставляла носить наглаженные на крахмаленные тряпочки с героями мультяшных героев. Я их ненавидел, стеснялся. И при всяком удобном случае терял. Открываю глаза и тут же жмурюсь от ослепляющей белизны. Все вокруг словно покрыто снежным налетом, искрящимся и переливающимся. «Боже, Женечка, ты так нас напугал!» — шепчет мама, склоняясь надо мной. Я ее почти не вижу. «Лера, мам, где она?» — шепчу я. Голова болит адски, словно в ней поселилась бригада кузнецов, и сейчас они колотят под моей черепушкой огромными кувалдами. Я ее слышал. «Лера? Сейчас, родной, я сейчас вернусь». Она убегает, судя по стремительному звуку шагов. Лерка, наверное, ушла пить кофе. Она не может без него жить. Дует целыми днями и, наверное, состоит из этого вонючего напитка процентов на 90. Обычно она, тихо смеясь, говорит, что для нее кофе не роскошь, а средство передвижения. В этом мы не совпали изначально. Я ненавижу коричневую жижу, похожую на уличную грязь. Не могу смотреть на пенку, которая вспухает в Леркиной джезве, когда она колдует над ней возле плиты. Две крупинки соли, корица на кончике ножа, щепоть кардамона. В эти моменты моя жена похожа на сказочную ворожею. «Доктор, он пришел в себя!» Лихорадочный материн шепот приводит меня в чувство. «Ну, у него что-то с головой, наверное. Он все время зовет какую-то Леру. Я уже всех его друзей обзвонила. На работу. Никто не знает женщины с таким именем. Что это?» Он вернется к нормальной жизни. Светлана Юрьевна, успокойтесь. Это посттравматический шок. Человеческий мозг после травмы порой такие кренделя выделывает. Диву даешься. Он еще до травмы ее искал, шепчет мама, сжимая мою ладонь. Это все из-за этой чертовой девки произошло. Света, успокойся. Слышу я голос отца. Моего отца? Что он делает тут? Мы же с ним не разговариваем уже 3 года. Он сказал, что не желает иметь ничего общего с циником и дрянью, то есть со мной. и все эти годы держал свое обещание. Женька сильный. Наш сын – стойкий оловянный солдатик. «Пап, и ты с ними?» – шепчу я. «Ты же никогда не вставал ни на чью сторону. Ты не можешь так зло надо мной шутить. Пап, передай Лере, что она мне нужна». Вот сейчас он скажет, что мне нужны все, только когда мне плохо, что я подонок и стяжатель, потребитель, пользующийся, высасывающий души любящих меня людей до дна. Но нет, отец прикасается к моему плечу, так аккуратно, словно боясь, что я исчезну. «Все будет хорошо, сын. Ты, главное, не нервничай. Тебе нельзя». Он напуган? Скрывает свой страх за вечной маской уверенности в себе и глупой заботой о матери. Не хочет ее расстраивать еще больше. Они так и живут всю жизнь, закрывшись друг от друга, называя это любовью. Берегут душевное равновесие друг друга. А сегодня эта их игра дала сбой, судя по всему. Странное. Я их не понимал никогда. «Вы помните, что произошло?» Врач смотрит на меня пристально, и я, наконец, могу его рассмотреть. Зрение перестает плыть. Высокий, немолодой дядька, похожий на профессора из «Назад в будущее». И у меня появляется ощущение дежавю. Я его видел уже. Но где? Не могу вспомнить. «Я поскользнулся на обледеневшем асфальте». Отвечаю уверенно, но вдруг начинаю понимать, что все не сходится в этой странной реальности. Когда Лерка пропала, была весна. Мокрая, хлюпающая под ногами противной кашей, и запах сырости несся в окно, которое с упорством маньяка открывала жена. Она говорила, что пахнет свежестью и жизнью, а мне казалось, что она просто издевается надо мной, делает все назло. А вчера я вышел из дома в позднюю осень, укрытую ковром из умерших листьев. «Сколько я уже тут?» 3 дня. Вы были в коме». «Год сейчас какой?» Спрашиваю, чувствуя себя персонажем театра абсурда. 2020-й», вместо врача отвечает мама. «Женечка, ты поспи, я рядом буду. И папа». «Ее нет». И я вдруг начинаю понимать, как остро мне не хватает этой привычной женщины. Ее теплых рук, ее испуганного голоса. Лерки нет, словно и не было никогда. И я молчу о ней все оставшиеся дни, пока меня не выписывают из больницы. Молчу из страха, что меня упекут в дурдом, потому что о моей жене никто в этом мире не помнит. Ни друзья, которых у меня, оказывается, осталось не так уж много, ни родители, квохчущие вокруг, как на сетке. Никто. Я не смогу искать мою Леру, если окажусь в психушке. Это пугает до одури. И этот перевернутый мир оказывается страшно бесцветным. День 20. На улице зима. Стою на крыльце больницы в ожидании такси, которое вызвала мама. Отец напряженно смотрит за каждым моим движением, словно боясь пропустить хоть одно из них. Нервно курит в кулак. «Купите цветочки!» Голос раздается совсем рядом, старческий и дребезжащий. Поворачиваю голову к его источнику. Маленькая старушка с корзиной в руках появляется из легких снежных завихрений, словно сказочная госпожа Метелица. Отец не обращает на нее никакого внимания, словно не видит. «Да что же это такое?» Осматриваюсь вокруг и вижу, как сквозь снежный иней на ветках растущих вблизи деревьев пробиваются тонкие зеленые листочки. Морок. Дрожащая яркая зелень на фоне белого безумия. «Вашей девушке понравятся!» «У меня нет девушки», — хриплю я, глядя на маленький букетик в руке торговки. «Маргаритки. Их не бывает зимой, ни разу не видел». Леркины любимые цветы в старческой сморщенной руке. Тонкие стебли перевиты ленточкой цвета неба. «Жене купите, она у вас красавица, наверное». «Сын, такси пришло, поехали». Громкий голос отца звучит как выстрел. «Задубел, поди. Вон, дрожишь весь. Пойдем». Он подхватывает баулы, накопившиеся за время моего пребывания в больнице, и устремляется вниз по лестнице. И я бреду за ним, подчиняясь приказу. «Вы обронили!» — кричит мне вслед торговка, заставив обернуться. Розовая тетрадка, разрисованная райскими птицами. Я узнаю руку Лер в этих рисунках, хватаю за книжицу, как за последнюю соломинку, удерживающую меня в этом мире. Готов поклясться, что у меня не было ничего в карманах. Уж тетрадь бы я точно заметил. «Жень, ну давай уже, холодно!» — подталкивает меня мама к приоткрытой дверце такси. «Тебе простывать нельзя сейчас». Тепло. Мать треплется о чем-то с водителем, как и всегда. Сокрушается тем, что работы у дядьки, наверное, мало сейчас, и как трудно стало жить, и в мире неспокойно. Отец дремлет, уронив голову на грудь. Он может спать всегда и везде, ему не мешает шум и неудобство. Я дрожащими пальцами откидываю пеструю обложку и, кажется, падаю в пропасть. Глава вторая. Лера. Выдержки из дневника. 13 мая 2013 год. Я наконец-то свободна. И это осознание обрушивается на меня, словно ушат ледяной воды. Наверное, впервые за все прожитые мною 20 лет я чувствую себя счастливой. Я не знаю, что будет завтра, да мне это и не интересно. Слушаю хвалебные речи, которые произносят незнакомые мне люди в честь отца. Моего отца, чудесного семьянина, рубахи парня, прекрасного руководителя и прочее бла-бла-бла. Они не знали его, даже не могли предположить, что за монстр живет с ними рядом, прячась под личиной человека, готового всегда прийти на помощь к любому, кроме своих запуганных родных. Они не видели маленькой комнатки в подвале. Смотрю на тело, лежащее в гробу, и не могу выдавить даже слезинки. Глупая улыбка блуждает на губах, как последний привет ужасу, пережитому мной и мамой. Защитная реакция на годы боли и унижений. Мама не выдержала. Сбежала от меня 2 года назад в страну вечного покоя. А у меня не хватило сил. Я слишком люблю эту чертову жизнь. Я свободна. И плевать мне на осуждающие взгляды чужих незнакомых мне людей. Больше не будет боли, страха и отчаяния. Через час я сяду в электричку и убегу из этого душного городишки, куда глядят глаза, навстречу новой жизни. Где буду, наконец, счастлива. Нащупываю пальцами в кармане заранее купленные билеты и пачку денег. «Наследство все ей достанется. Богатая невеста», — шепчет кто-то за моей спиной. «Черт, это же они обо мне!» «Да, я богатая. Папа скопил приличную мошну, видимо, на честности заработав состояние». Снова ухмыляюсь. «Самое главное, его больше нет. Подхожу к гробу, чтобы убедиться в этом. Умираю от страха. Все боюсь, что он откроет глаза, схватит меня за руку и рассмеется. Такие шутки в его стиле. Даже число выбрано для похорон, словно в насмешку над самим дьяволом. 13 мая 13 года. Нет, он не играет сейчас. Не похож на себя. Словно сдулся. Обычный обрюзгший старик. Нет в нем ничего страшного. Сейчас нет. Я оседаю на землю, больше не сдерживая душащий меня хохот. «Уведите! Истерика! Воды!» — слышатся вокруг бесплотные голоса. Они думают, что я скорблю. Нет, я зализываю раны, нанесенные мне моим отцом, монстром, подарившим мне жизнь. 14:00. У моей свободы запах пыли, вонючих вокзальных чебуреков и выхлопных газов. Моя новая жизнь звучит перестуком вагонных колес, плачем чужого ребенка и песней Ума Турман в наушниках. Время смотрит спокойно, с презрением. «Вы меня уже верно не вспомните. Запоздавшее ходит прозрение по моей гладко выбритой комнате. Недосказанно и недослушанно сердце бьется другими вершинами. Значит, все безнадежно разрушено. Ну зачем же? Зачем поспешили мы? «Эй, красавица, дай погадаю, всю правду расскажу, ничего не возьму!» Грязная цыганка возникает передо мной из ниоткуда, хватает меня за руку заскорузлыми пальцами, и мне не противно, просто прикосновение, такое человеческое. «Счастье свое сегодня встретишь, судьбу!» «Я знаю», — улыбаясь, шепчу я, протягивая ей тысячную купюру. Евгений Мальцев. Конец пятого дня. Она не разрешала мне спрашивать о ее жизни. Словно закрывалась на 100 замков, когда я пытался узнать, что было с ней до меня. Кривила губы в ухмылке и уходила в свои картины. Моя Лера. Ее словно не было в этой жизни до 20 лет. Единственное воспоминание – бабушка и рогалики. Лерка с упорством маньяка пекла их по воскресеньям. Маленькие слоеные завитушки с изюмом, густо посыпанные сахаром. А я и не стремился узнать, что же такого страшного было в жизни моей женщины. Глупец. «Жень, идем есть!» Зовет меня мама, заставив отложить в сторону тетрадь. Она появляется в дверях, проверить, слышал ли я зов. Улыбается. Расслабляется, видя, как я поднимаюсь из кресла. Мой руки и к столу. Папа ждет. И Лилька почти приехала. «Как Лилька?» Задыхаюсь. «Это же невозможно. Лилька – моя сестра-погодка. Она же погибла 2 года назад. Разбилась на своем байке. Мам, Лильки же нет больше. Ты что?» «Господи, какие страшные фантазии!» – выдыхает мама, хватаясь за грудь. «Женечка, ты таблетки пил сегодня?» «Лиля жива и здорова. Через 15 минут будет». «Жень, отец, скорее сюда!» – кричит мама, не в силах до меня достучаться. Я не слышу ее. Смотрю на стол, где всего минуту назад оставил дневник моей жены. Тетради там нет. «Мама, где тетрадь?» Помертвев, спрашиваю я, едва ворочая губами. «Какая, милый?» В глазах матери страх. Неприкрытый животный ужас. «Черт, неужели она меня боится?» Они не знают, чего можно ожидать от ненормального сына. Я и вправду, видимо, схожу с ума. «Где тетрадь?» Уже ору я, вцепившись в тоненькие мамины предплечья, сведенными судорогой пальцами. «Расписанная птицами тетрадь, мама! Куда она делась?» «Я не брала, не брала!» всхлипывает в моих руках женщина, произведшая меня на свет. «Я же не была даже возле стола, Женечка, милый!» «Отпусти мать, сын!» Отец все же пришел. Нет, скорее прибежал, судя по тому, как ходит ходуном его грудь. Как у старого коня, которого взнуздали для нетрудной, но для него уже непосильной работы. Он постарел. Господи, как много я упустил. Что я творил все эти годы, если не видел ничего вокруг себя? Кем я был? «Простите», — шепчу, разжимая руки. Опускаюсь на пол, обхватывая свою бритую голову ладонями, пальцами чувствую шов на затылке. Так и сижу, раскачиваясь из стороны в сторону, как болванчик, пока по квартире вихрем не проносится птичья трель дверного звонка. Он до сих пор тот же самый, что и был в моем детстве, висящий над входом маленький птичий домик, светящийся одиноким окошком, когда кто-то жмет снаружи кнопку. Лилька всегда специально долго-долго давила на пимпочку, чтобы я мог попытаться увидеть разливающуюся пением птичку, спрятавшуюся в недрах волшебного скворечника. Я поднимаю глаза на родителей, не знающих, что делать. Боятся выпускать меня из вида. Даже не спешат впускать гостью, ждущую в коридоре. А ведь там моя сестра, Лилька. Ее я тоже даже не проводил в последний путь. Был занят, не помню даже чем. Блин, почему я вспоминаю, чего не было? Но эти чувства рвут мне грудь. «Все в порядке», — шепчу, и понимаю, что мне не верят. Только мне все равно. Я смотрю на тетрадь, лежащую на столе, расписанную райскими птицами тонкую книжицу. Она призрачно мерцает в свете настольной лампы, или это просто обман зрения? После черепно-мозговых травм зрительные иллюзии нередки, так сказал доктор. Все хорошо, правда. Мам, прости, прости меня, пожалуйста. Я хочу, чтобы они быстрее ушли, оставили меня наедине с чужими воспоминаниями, разрываясь между желанием обнять сестру и прочесть хотя бы несколько строк. Я недолго, всего минуту, и снова стану сыном и братом. Буду сидеть в кухне, есть голубцы и притворяться нормальным. Ведь именно этого от меня все ждут. Лера. Выдержки из дневника. 13.05.2013. 20.00. Еще не лето. Обычный пахнущий свежей зеленью май, гремящий далекой грозой, мерцающий всполохами в прозрачно-сиреневом небе. Всего лишь май. Бабушка говорила, что в мае все мается. Я больше не буду, обещаю себе и всему миру. И эти скрипучие качели в ухоженном парке звучат как музыка, словно напевают при каждом движении. Поют о возможностях, открывающихся передо мной. И даже противное мороженое, купленное в порыве нервного сумасшествия, не кажется такой уж гадостью. Я не люблю это холодное лакомство. Ненавижу. Хотя раньше, когда-то давно, мечтала наесться его от пуза. А потом... Не хочу. Не вспоминать, не думать. Я жду счастья, обещанного мне вокзальной гадалкой. Он идет по парковой аллее и громко смеется над шуткой своего друга. И я уже знаю. Это моя судьба. Есть категория мужчин, на которых, едва взглянув, понимаешь, он – лучшее, что мог произвести Создатель. Таким парням нужно ехидно улыбаться с обложек модных журналов, цинично, с презрительным прищуром смотреть на расцветающую природу и на глупую дуру, болтающую в воздухе ногами, раскачивая старые качели. А он просто смеется и, похоже, уже надо мной. Потому что взгляд синих глаз уперся мне куда-то в лоб, как прицел наемного убийцы в лоб своей жертвы. И сейчас в этом месте появится маленькая дырочка, как у моего... Не думать, не вспоминать, быть счастливой, напоминаю я себе как мантру. Я ведь могу, правда? Богатая невеста. Улыбаясь своим мыслям, посылая мистеру совершенства волну своего веселого безумия. Это он. Он. Я знаю. Девушка, вашей маме зять не нужен? Господи, какая банальность. Если он думает меня покорить этой глупой шуткой, то у него получилось. У меня нет мамы. И папы нет, отвечаю я совершенно спокойно, наблюдая, как дергается покрытая аккуратной щетиной щека. Ты не попал в точку, милый. Прости, хрипит мой, наблюдая, как липкий шарик мороженого, выпавший из рожка, пикирует в изумрудную, еще не успевшую набрать сока в траву. Я куплю тебе новое мороженое. Не надо, я его не люблю, тихо отвечаю я, рассматривая центр моей вселенной. И он забыл о друге, мнущемся где-то за его спиной. «А я знаю, что будет дальше». В его голосе нет и капли сомнения. «И что же?» «Я провожу тебя домой», — шепчет красавец, прожигая меня взглядом, словно пытаясь заглянуть в душу. «И останусь, ты слышишь?» Я представляю, как он втискивается в маленькую, похожую на пенал квартирку, снятую мною какого-то вокзального ловкача, поймавшего меня за локоть прямо на перроне, и едва сдерживаю смех. Давай начнем просто с проводов. Я даже не знаю твоего имени. Женя. Евгений. Тьфу ты, черт! Заикается он, и мне хорошо. Так хорошо сейчас. Лера, представляюсь я. И все так легко. Мы до темноты бродим по улицам незнакомого мне города. Женька жутко шутит, заваливая меня такими бородатыми каламбурами, что аж зубы сводит. Но мне смешно и спокойно. Мне прекрасно. Его губы на моих, сладкие от пончиков, купленных нами в какой-то маленькой кондитерской. Его руки, придерживающие мой затылок. Безумная пара. Бездумная страсть, накрывающая с головой, как дрожащие пятна света, отбрасываемые рекламами, горящими неоном на магазинах. И мне жалко расставаться даже на минуту с тем, кого мне предназначила судьба. Он записывает мой номер на клочке салфетки, как, наверное, делал миллионы раз с кучей западающих на него девиц. От обиды по телу бегут мурашки. Но что поделать? Это его жизнь, в которой еще не было меня. И это надо принять. «Ты здесь живешь?» – спрашивает Женька, рассматривая прекрасный старинный дом, возле которого я замираю. «Да», – лгу я. Не показывает же ему покосившийся барак, где я сейчас обитаю. «Это временно. Теперь я точно знаю, все будет хорошо. Я знаю». И его прощальный поцелуй меня разбивает на молекулы. А потом он уходит, убедившись, что я зашла в темный, пахнущий стариной подъезд. На мое счастье, домофона в нем нет. Мне чертовски везет. Выжидаю, пока он уйдет, и сползаю по каменной стене на грязный пол, сотрясаясь в рыданиях. Мы все носим маски, скрываем за ними боль, отчаяние, страх, черные души. Было бы страшно жить без возможности лепить на лица карнавальные морды. Он другой, не такой, как я. И это нас делает идеальной парой. Женька, Женечка, Евгений. Глава третья. День пятый. Нескончаемый. Ужин кажется бесконечным. Я не хочу есть. Только сижу и пялюсь на жующую сестру. И, наконец, чувствую себя оживающим, приходящим в себя. Я ее потрогал и даже щипнул по детской привычке за обезжиренный бок. Лилька теплая и настоящая, но другая. И эта дурацкая каштановая коры на ее голове совсем ей не идет. В последний раз, когда я видел сестру, на ее ненормальной черепушке красовался цветастый колючий ежик. И кожаные штаны обтягивали тощую задницу, а не этот пижонский брючный костюм. Словно Лилёк только что сбежала с какого-то чопорного тупого приема, а не приехала в гости к родителям прямо из дома. «Что смотришь, ведроголовый?» – смеется сестра. Мама награждает ее сердитым взглядом. «Металлическая пластина в моей голове – табу, не повод для насмешек». Успеваю заметить улыбку, скользнувшую по отцовским губам. Хорошо, что ее не видит мама, иначе бы был скандал. Она мастер по выращиванию огромных слонов из маленьких мушек. А мне тоже смешно, кстати. У Лильки язык такой острый, что можно порезаться. Господи, скорее бы закончилась эта мука. Скорее бы уже заполучить Лильку в свое безраздельное пользование. Я знаю, она поймет меня. Всегда понимала. Я уверен, она сможет вспомнить Леру. Сможет объяснить мне, что происходит. «Я устал», — выдыхаю я, отставляя от себя тарелку с измученным капустным листом. «С чего мама взяла, что я люблю голубцы? Чертов полезный овощ похож на распухшую от жирного бульона тряпку. Тошнота подскакивает к горлу. Лиль, ты зайди ко мне потом, я поговорить с тобой хочу. Зайдешь?» «Вот еще», — хмыкает сестра. «Потом». «Сейчас пойдем, и не надо на меня так смотреть», — поворачивает Лилька лицо к маме, притворно хмуря крашеные бровки. Мне кажется, что она едва сдерживается, чтобы не прыснуть своим колокольчатым смехом. Она всегда побеждала. Всегда и во всем. Только она могла переиграть рассерженную мать в гляделке. Я пасовал сразу. Тетрадь лежит на месте. Я это отмечаю сразу, едва войдя в свою комнату. Верхний свет не включаю, от него у меня страшно болят глаза и голова. Только старый торшер в матерчатом абажуре могу выносить. Лилька оглядывается по сторонам и, мне кажется, удивляется чему-то. «Когда вы успели сделать ремонт?» – удивленно спрашивает сестра. «Уродские обои. Ты выбирал?» «Сразу видно, что ты. Только ведроголовый мог согласиться на такую пошлость. Надо же. Пизеда. Странный для обоев узор». «Лиль, а где твои татуировки?» Я смотрю на руки моей сестры, которая сняла с себя жакет, оставшись в легком топе, и небрежно бросила дорогую тряпку на спинку дивана. Ее белые руки, покрытые редкими смешными веснушками, светятся в тусклом свете маломощной лампы. Девственно чистые, как у ребенка. «Не сделала», — морщит нос сестра. «Представляешь, зассала, что меня на работу с ними не примут. Теперь я офис-менеджер». В ее тоне нет гордости, скорее, сожаление об упущенном. Лилька – офисный планктон. Если бы мне сказал об этом кто-то посторонний, я бы умер со смеху. Но она серьезна, только глаза больные, как у обиженного щенка, которому не досталось сладкой косточки. «Ну, давай, скажи, что я слабачка», – ухмыляется Лилька, поправляя выбившуюся прядь. Десяток колечек, вставленных в ухо, лишь на миг появляются в зоне видимости. Нет, она все такая же, просто не позволила своему нутру взять верх над окружающим миром. «А знаешь, я все же сделала пирсинг и тату». Я смотрю, как сестра задирает топ, и вижу маленький символ бесконечности прямо под костистыми ребрами. «Пирсинг не покажу», – морщится Лилька. «Он в труднодоступных местах. Стыдно мне показывать такую пошлость младшему братишке». «Лиль, ты помнишь Леру?» «Кого?» – неподдельно удивляется она. «Жек, я не знаю всех твоих баб и не одобряю, ты же знаешь». «Лера, моя жена!» – шепчу я, стараясь не смотреть в сузившиеся глаза сестры. «Она была. Вон на столе ее дневник. Ты же понимаешь, что я не мог выдумать целых 7 лет своей жизни». «Дневник», – выдыхает Лилька, глядя на стол, туда, где лежат тонкой стопкой тетрадных листов нашей с Леркой жизни. «Да, вижу. Тетрадь. Жень, ты в порядке? Мама говорила тебя не тревожить». «Помоги мне найти ее. Помоги! Я сегодня читал, как мы впервые встретились. Никогда не думал, что Лера умела так писать. У нее явный талант. Хочешь прочесть?» «Нет», – слишком поспешно отвечает сестра. «Это личные записи. Я не могу, не буду». Я и забыл о качелях и парке, и старом доме. Представляешь? Стерлась из памяти все. «Так сходи туда. Удостоверься в том, что существует эта чертова люлька. Может, все это твои фантазии?» — хмыкает сестра. «И дом. Ты пытаешься возродить к жизни то, о чем сам давно не вспоминал. Жень, надо двигаться, чтобы добиться своего. Лера твоя, ты ее любишь?» «Не знаю. Уже не помню. Я был плохим мужем. Ты же знаешь обо всех моих изменах. Ты все знала, но никогда не вставала ни на чью сторону. А потом я понял, почему. Потом, когда ты...» Ее вопрос меня пугает. Но еще больше страшат мои ответы, которые слетают с языка тяжелыми плитами. «Тогда зачем искать то, что не нужно? Зачем изобретать? Ты не ответил на мой вопрос, Женька. Сначала реши, что ты сам чувствуешь. Приди к знаменателю». «Ты тоже думаешь, что я схожу с ума?» «Ну да. Ты же никогда не любила Лерку. Считала ее странной, на всю голову поехавшей. Говорила, что она с прибабахом. Она и вправду была не такой, как мы. Другой». «Значит, так оно и было», – хмыкает сестра, слишком пристально глядя мне в глаза. «Я думаю, что ты должен в первую очередь понять, что нужно тебе. Я не помню Леру, ее не было в твоей жизни, Жень. Но я знаю, что нужно идти к тому, что тебе дорого, к тому, что может стать твоей настоящей жизнью. Нельзя останавливаться ни на минуту, даже если знаешь, что от твоего решения зависит судьба мира. Нужно идти к ней. И если она – твое сумасшествие, то почему и нет?» Это именно то, что мне надо было услышать. «Хочешь, я тебе открою секрет?» — заговорщически шепчет Лиля. «Только поклянись, что не проболтаешься родителям». «Клянусь». «Я уже знаю, что она скажет. Знаю, поэтому скручиваю крестиками пальцы на руках и ногах. Все, какие только возможно. Как глупый мальчишка-предатель». «Я купила байк. Я больше не хочу сдерживать свою свободу, свою суть. Женька, увольняюсь к чертовой матери и в путь». Я снова переживаю тот кошмар. Снова. Я уже слышал эти слова. Видел лихорадочный блеск в глазах сестры. Тогда я сдержал обещание. Тогда, 3 года назад. С тех пор отец не разговаривал со мной. Лелька всегда была его любимицей. Больше я не повторю своих ошибок. Может, так я смогу спасти ее, и таким образом, обманув сестру, спасу хотя бы крупицу своей души. «Лиль, я тебя люблю», — шепчу я. Скоро она превратится в ту женщину с забитыми рукавами, пестрой шевелюрой и крыльями за спиной. Скоро я снова ее потеряю. Хотя нет, в этот раз я не позволю случиться беде, и звать ее будут уже не Лилькой. Синица. Только на это глупое имя будет откликаться моя сестра. Будет пить темное пиво из бутылок, смотреть на мир сквозь забрало мотошлема. Такой я ее и запомню. Маленькой гордой птичкой, несущейся навстречу своему концу. «Пока, ведроголовый!» — хихикает Лилька, шагая к двери. «Береги себя!» «И ты!» — хриплю я ей вслед. Тетради на столе нет. Я моргаю раз, второй. Паники нет. Я знаю, что дневник все еще тут, в этой комнате. Гашу торшер и чувствую пальцами шершавый картон обложки. Странно. Я могу поклясться, что всего секунду назад ее тут не было. В полумраке комнаты кажется, что райские птички деформируются, превращаясь в переплетение бурелома ветвей. Завтра. Все завтра. Завтра я пойду в парк и начну свои поиски. Я найду тебя, Лера, чтобы сказать... Я еще не знаю, что, ведь я так и не смог выполнить своего главного обещания — сделать тебя счастливой. Лера. Выдержки из дневника. 4.06.2013. Бадабум. Женька все-таки вернулся. Хотя я уже отчаялась. 3 недели не маленький срок. Я уж думала, обманула меня гадалка, хоть и не хотела верить в это. За эти долгие дни я успела купить маленькую квартирку под крышей в том самом красивом старинном доме. Хорошо все-таки быть богатой невестой. Я, правда, еще не вступила в права наследования, но тех денег, что я прихватила из отчего дома, похозяйничав в отцовском сейфе, должно хватить минимум на полгода. До тех пор, пока официально все не станет моим. Менять ничего не стало. Разве можно снять скрипучий наборный паркет и заменить его ламинированной доской? Это же кощунство. И стены, окрашенные бежевой краской, мне нравятся. Я распишу их, превращу в огромный холст, на который выплесну все свои ощущения от новой жизни. Света от слуховых окон в скошенной крыше вполне хватает, чтобы сделать из этой уютной норки студию. И никто, больше никто на свете не скажет мне, что я бездарность, не сделает мне больно только за то, что ослушалась и снова нарисовала изуродованную душу. Никто больше не тронет меня липкими пальцами. Ненависть начинает вихриться в горле от воспоминаний. Хорошо быть богатой сиротой, папочка. Ты говорил, что мне хватит твоих богатств на несколько жизней. Что ж, наверное, зря ты хвалился. Спасибо, что освободил меня. Только за это я могу возносить тебе благодарности. Хотя возносить значит отправлять молитвы к небу, а ты горишь в аду. Я в этом точно уверена. Еще я записалась на курсы художественного мастерства. И меня впервые похвалили. Оценили мои жалкие попытки. Я понимаю, что мои картины не станут знаменитыми. Я знаю, что они не принесут мне ничего, кроме морального удовлетворения и горькой радости. Но они нужны мне. Это единственная истина. Сегодня мне исполнилось 20 лет. И это первый день рождения, когда я чувствовала себя почти счастливой. Не хватало единственного подарка. Я жду его 3 недели. Точнее, ждала. Вышла на улицу под проливной дождь. Сделала шаг на мощенный камнем тротуар, пытаясь открыть дурацкий цветастый зонт. «Я помогу?» Слышу мягкий голос у себя за спиной. Черт, я испугалась, как девчонка, внушившая себе, что под ее кроватью поселился монстр. Аж коленки затряслись. Мне показалось... Неважно. Я дала себе слово не вспоминать. И я сдержу данное себе обещание. «Где ты был?» Шепчу я мокрыми от дождя губами. Капельки воды стекают по моему носу, подбородку, смывая напряжение последних недель. И злость. Да, я чертовски злилась на этого парня с открытым взглядом и внешностью голливудского актера. Ему даже не надо стараться, чтобы выглядеть сногсшибательно. И прилипшие ко лбу мокрые вихры делают Женьку еще более сексуальным. Боже, о чем я думаю? «Салфетка, я ее потерял», — улыбается предназначенный мне парень. А потом закрутился. А сегодня вспомнил этот дом, он мне приснился. И ужасно захотелось тебя увидеть. От его улыбки так тепло. И капли летней воды, текущей с серого неба, кажутся обжигающими. И... Бадабум! Мы вместе. Идем по улице, держась за руки мокрые, словно 2 брошенных щенка. И я точно знаю, мы 2 половинки, подходящие друг другу, как 2 части детского пазла. И мы дышим в унисон и обмениваемся воздухом, который профильтровали сквозь собственные легкие. И сердце в груди не находит себе места, скачет бешеной белкой. А ты уже нафантазировала себе маленький домик на окраине города, белые шезлонги на террасе, скомканные простыни на деревянной дешевой кровати. Запах рогаликов по утрам. Его губы, находящие мои, вдруг совершенно выносят меня из реальности. «Это навсегда», — шепчу я в его горячий рот. Нет ответа. Ну и пусть. Пусть он привыкнет к этому факту. Мужчинам надо больше времени, чтобы осознать, принять изменения. Он же не одернул меня. А молчание, чаще всего... Знак согласия. День 7. Утро. Холодно. До одури. Влажная ледяная морось висит в воздухе плотной пеленой, мешая дышать. В голове раздувается кузнечный мех. Я бреду по пустынному парку, представляя, что сейчас происходит дома. Мама, наверное, уже обнаружила пропажу непутевого сына. Плевать. Это здесь. Я стою, рассматривая ржавый металлический остов, то, что осталось от качелей. Земля под искореженной железякой мертва, вытоптана сотнями ног настолько, что больше никогда не восстановится. Она была здесь. Отталкивалась ногами от плешивого клочка почвы, покрытого тонкой коркой наледи. Смеялась, взлетая к теплому небу, и в ее волосах плясали солнечные зайцы. «Я так и знал, что ты здесь!» Голос Боба заставляет меня вздрогнуть. «Женька, ты полный придурок! Твоя мать с ума сходит! Подняла на уши всех, кого могла!» «Откуда ты узнал, что я тут?» У меня перехватывает дыхание в ожидании ответа. Жду, понимая, что, скорее всего, он будет до одури банален. «Мы на этих идиотских качелях провели с тобой целое детство!» Усмешка на лице Бориса совсем не веселая почему-то. «Приходили сюда пить водку втихаря, немного повзрослев. Чертовы качели, пока их не сломали, мы были с тобой не разлей вода, словно эта выцветшая скрипучая железяка нас связывала». «А теперь?» «Мне становится не по себе от слов лучшего друга. Разве мы не друзья?» «Бо, что происходит? Мать твою, какого черта перевернулась в мироздании?» Я кричу, чувствуя леденящую душу отчаяния. «Нет, мы больше не друзья!» В голосе Борки арктический холод. Он звенит в воздухе ледяными кристаллами. «Мы с тобой говорили по телефону несколько дней назад!» — шепчу я, чувствуя, как под ногами качается земля. «И ты ничего мне не сказал! Помнишь, Жельку обсуждали?» «Борь, Я здесь познакомился с женой, помнишь? Ты был свидетелем на моей свадьбе. Да не молчи ты, гребаный ты придурок!» «Да, не врали, ребята. Ты вправду двинутый на всю башку». Борис отводит глаза, нарочито натягивает на озябшие пальцы дорогие перчатки. В его облике есть что-то странное, какой-то появившийся одномоментно лоск. Раньше я не наблюдал за своим другом такого пижонства. И тряпки на нем дорогие, они ж ему не по карману. Он всегда был номером два. Первым был я. «Жень, я не знаю, почему твоя мать позвонила мне сегодня. Черт возьми, не спрашивай, зачем я поперся искать тебя. Может быть, где-то очень глубоко в душе мне тебя жаль. Может, даже немного стыдно, что так между нами вышло. Я не знаю. Я отвезу тебя домой, и на этом все. А жены у тебя не было. Ты просто не заслужил такого счастья». «Боб, почему все так?» Этот вопрос остается без ответа. 13:00. Дом. Я видел его во сне. Невысокий, в сравнении с окружающими его строениями, но какой-то величественный, неприступный. А может, просто мне так кажется? Я вспоминаю, как тогда, 7 лет назад, шел по суетной улице, раздуваясь от гордости. Люди, толпы народа, суетливо двигались, даже не задумываясь о том, что у кого-то сегодня, возможно, решилась судьба. Мне дали работу, которой я был достоин. Точнее, я ее выцарапал, выдрал с мясом, не гнушаясь ничем. И я ее заслужил. Я номер один. Не этот выскочка, не помню, как звали несчастного задрота, конкурирующего со мной. Не Борька, вполне достойный противник, у которого никогда не было внутри стального стержня. Мямля и размазня, тюфяк, которого не грех было оставить за бортом. Я. И я шел по улице с ощущением победителя. И думал, что теперь весь мир лежит у моих ног. Мне было плевать на свербящее чувство годливости, которое возилось свернутой хладнокровной змеей где-то очень глубоко в душе. И я вдруг вспомнил о ней. Симпатичной, но очень странной глупышке, встреченной мною в парке. Почему? Я не знаю. За 7 лет так и не смог дать ответа на этот вопрос. Может быть, подумал, что ее незамутненная чистота сможет помочь мне вытравить противное ядовитое чувство, медленно меня разрушающее. Я искал в ней избавления. Лера. Это имя казалось мне мальчишечьим и каким-то ненастоящим. Зато сама она была слишком реальной, с этим ее зонтом, выворачивающимся на июньском ветру, подобно цветастому куполу. Разноцветные клинья так странно смотрелись в мареве проливного дождя. И она, мокрая и невероятно притягательная, вдруг стала центром мира. И вправду помогая мне забыть о сомнениях. «Это навсегда?» – прошептала она тогда солеными своими губами, скользя своим дыханием по моей щеке. И тогда мне показалось, что все возможно в этой вселенной. Навсегда – это бесконечно долго, но в то же время абсолютно размытое понятие. Вынырнуть из омута воспоминаний мне помогает резкий клаксон автомобиля. Выдергивает, словно мутанта репку из земли, компашка затейников-пролетариев. Я вдруг осознаю, что стою на проезжей части, не дойдя всего несколько шагов до цели моего путешествия в прошлое. Ничего не изменилось. Та же подъездная дверь, иголки подъезд, отдающийся эхом шагов, и даже пахнет так же, затхлостью и тленом. Осталось всего несколько ступеней, и мне вдруг становится страшно. Демоны запускают в душу отвратительные свои конечности, сея хаос и сомнения. «Вы к кому?» – слышу я тонкий голосок, все еще не убрав пальца с пимпочки звонка. Маленькая девочка смотрит на меня синими знакомыми глазами, но я не могу понять, где я уже видел этот взгляд. Реальность ускользает, словно песок сквозь пальцы. «Здесь жила женщина, которую я любил», — тихо шепчу, стараясь не напугать беспечную малышку. «Неужели глупые родители не научили дочь не открывать дверь сумасшедшим дядькам?» «Здесь живем я и мама, и она меня убьет, если узнает, что я открыла вам дверь», — улыбается маленькая хозяйка дома. «Вы ведь не знакомец?» «А зачем ты открыла?» – спрашиваю я ошарашенно. «Мне просто показалось, что я вас знаю». «Как тебя зовут?» – успеваю спросить, прежде чем она закроет дверь. И все. Хлопок и еще одна ниточка, способная вернуть меня в прошлое, обрывается, лопается, как мыльный пузырь, с сухим щелчком закрывающегося портала в мою жизнь. «Женька!» – несется из-за двери писклявый голосок. «Уходите, а то мне придется позвонить маме, и она точно нашлет на вас полицию!» С неба сыплет снег, прямо мне на бритую голову. Лерка никогда бы не позволила уйти мне из дома без шапки, а я позволил Лерке исчезнуть. Глава 4. Лера. Выдержки из дневника. 13.09.2013. Любовь меня делает глупой, наполненной душой и абсолютно одуревшей. Словно это не я, а раздувшаяся, насосавшаяся счастье пиявка. Мы вместе уже 4 месяца, и все это время мне кажется, что у меня за спиной отросли крылья. Такие огромные пернатые отростки, не дающие мне ходить по переставшей вертеться планете. Мне нравится жить для него, отказываться от своих привычек, носить одежду, которая нравится моему счастью, гладить его по голове и говорить, что он самый лучший на этом грешном свете. Женька – фейерверк, способный высветить в самом темном мраке то, что действительно правильно. И я совсем забываю с ним о своих страхах, о том, что в моем детстве жил страшный монстр, который не прятался под кроватью и не боялся выходить на свет. Все он отодвинул на задний план. Верчусь перед зеркалом, натянув на себя новое платье. Оно невероятное, какое-то воздушное. Увидела вчера в витрине и поняла, что не смогу пройти мимо. Дороговато, но... Я ведь богатая невеста. Представила, какими глазами будет смотреть на меня мой Женька, и толкнула дверь бутика. Кружево, но не колючее, а ласкающее, обнимает нежно, гладит кожу. Черное кружево с подкладкой из золотой парчи. Открытая спина, невульгарное декольте. То, что надо. То, что позволит моему Женьке не стыдиться меня. Он смотрит на меня, я чувствую. Стоит, привалившись плечом к косяку, и оценивающе рассматривает. «Переоденься!» От этого приказа мое сердце падает куда-то в глубины ада. Нервно, яростно, он никогда так не говорил со мной. Это просто нервы. Женька сходит с ума от напряжения. Сегодня важный день. Я слышу эти слова уже в течение недели. Через неделю – важный день. Через 3 дня – важный день. Завтра – важный день. «Тебе не нравится?» С трудом скрываю удивление. Обычно Женя любит все, что я делаю. Он сам мне об этом сказал. «Ты в нем похожа на потаскуху», — кривит губы мой мужчина. И его лицо искажается, превращается в маску. Глазам больно от слез, которые никогда не находят выхода. Я не умею плакать. Этот атавизм частично отпал у меня лет в 10. В 18 я потеряла способность рыдать навсегда, после того, как... «Ты меня слышишь, Лера? Сегодня важный день. Сегодня впервые я выйду в свет со своей спутницей в качестве генерального директора концерна. И моя женщина не должна быть похожа на шлюху». «Это платье... Что я скажу? Что оно стоит больше, чем этот уродливый диван, который Женька купил, начав хорошо зарабатывать? Что эта квартира совсем не такая, каким я себе представляла наше с ним жилище? Что мне нужен только он, а не его положение и деньги?» Я молча разворачиваюсь и исчезаю в гардеробной. Черное платье-футляр длиной до колена, нитка жемчуга, лодочки на невысоком каблуке. На голове небрежный пучок и маленькая шляпка. Я похожа на старуху Шапокляк, но ведь это оправдано, правда? Сегодня важный день. Пусть ему будет комфортно. «Ты прости меня», — жарко шепчет мой бог. «Я просто на нервах. Ты прекрасна, Лерка. А это платье мы обкатаем сегодня вечером». Киваю. Ей не обижалась. Только вот обкатывать нечего. Черное кружево вперемешку с золотой парчой лежит на полу гардеробной кучкой жалких лоскутов. «Я не сержусь!» Голос не дрожит. «Прекрасно. Я говорю правду. Я не умею злиться. Но я никогда ничего не забываю. Глупый Женька, я тебя люблю!» «Чудесно!» — хрипит он. Но слов, которых я так жду, не произносит. Всего три слова, жизненно важных для меня, я так и не услышала от него. День седьмой. Окончание. Эта женщина пахнет кофе, шоколадом и орхидеей. На ее персональной Голгофе свежей раной твои затеи. Таша Калита. Дома пахнет кофе. Пахнет именно так, как любила Лерка. Мама молчит. С тех самых пор, как я вернулся домой, не произнесла ни слова. Обиженно дует губы, словно желает мне показать, насколько я безответственен и эгоистичен. Она права. Я не помню, когда в последний раз говорил ей, что она мне очень дорога, что я люблю их с отцом. Нет, никогда, кажется, не говорил им таких слов. Разве что в раннем детстве, когда готов всему миру признаваться в том, что жить в нем – высшее счастье. «Мам, ну прости, я очень тебя люблю. Я не хотел, чтобы ты боялась за меня», – шепчу, приобнимая за плечи ту, что любит меня таким, какой я есть. Она каменеет спиной, а потом резко оборачивается ко мне, и я вижу слезы на покрытых мелкими морщинками щеках. Когда она успела так постареть? И плохо закрашенная седина в волосах поблескивает в свете кухонной лампочки, похожие на серебряные ниточки. «Хочешь кофе? Я сварила, с корицей и шоколадом», – всхлипывает мама. «Странно, это именно тот рецепт, который больше всего любила моя жена. Чуть-чуть корицы, шоколадная стружка, а потом целое колдовство. Молоко она взбивала в френч-прессе в крепкую пену, а вот сахар не признавала. Она не говорила, откуда в ней эта любовь к кулинарным изыскам, а я и не спрашивал. И не знал, что Лерка – богатая невеста. Нет, понимал, конечно, что у нее есть деньги, но не интересовался, откуда. Мне было так удобно. Представьте жену, которая никогда ничего не просит, не пристает с шубками, сапожками, сумками. Ей никогда ничего не было нужно. В доме всегда пахло кофе, булками и ее желанием. Я только сейчас начинаю понимать, что был глупцом. Этот чертов дом за километр источал аромат счастья, а сейчас там пусто. Черт, я придурок. Как давно я не был в своей квартире. Может, жена вернулась домой и ждет меня, а я бегаю по улицам, задрав хвост, гоняясь за призраками. «Жень, ты в порядке?» Мама говорит тихо, словно боясь пугнуть момент нашей с ней зыбкой близости, будто переживая, что ей причудились мои слова. «Нет, мне невероятно приятно твое признание, но ты ведь так давно отдалился от нас с папой. Я считала, что мы просто не нужны тебе. Работа, деньги – это стало для тебя более важным. И больше не стало посиделок по воскресеньям и шахмат. Папа сам собой играл, по инерции. Женечка, мы ведь так страдали от этого. Ты пропустил отцов инфаркт, просто не приехал в больницу. Сказал, что нет времени. И мои дни рождения, папин юбилей. Я всегда боялась стать никому не нужной старухой. Это страшно, понимаешь? Смотрела на тебя и понимала, что мы тебе не нужны. Сын, я ведь в церковь ходила, молилась о том, чтобы ты жил так, как хочется тебе, чтобы был счастлив. Уже свыклась с нашей судьбой. Лилька взяла над нами шефство. И мы с папой смирились. Просто приняли факт, что ты нас вычеркнул из своей жизни». Выдыхает мама, пряча глаза. Стыдится своих слов, исповедуясь в боли. «А потом позвонили из больницы. Отец сидел возле тебя, глаз не смыкая. Меня жалел, берег, понимаешь? От дома было еще страшнее, чем сидеть возле тебя на стуле. Разве такое можно простить?» «Они уже простили. Я знаю это. Я не понимаю только, почему. Разве можно так легко забыть о причиненной боли, просто откинуть ее от себя? Простить? В глазах мамы удивление, смешанное с жалостью. Так мне кажется. Хотя, скорее всего, это признаки паранойи. Мы никогда не думали обижаться или злиться? Сын, любовь — такая сложная субстанция. Разве можно злиться на солнце, например? Или на смену дня и ночи? Мы просто любим тебя. Знаешь, я очень трудно тебя носила, когда была беременная. 9 месяцев организм не принимал ничего, кроме воды. Меня кормили через капельницу, не давали с кровати подняться 6 месяцев. Но мы с отцом даже не думали поддаться уговорам врачей и избавиться от тебя. Потому что уже любили. Детей ведь любят не за то, какие они. Их обожают уже за то, что они появились на этой планете благодаря чуду. Понимаешь? Я кивнул, с трудом сдерживаясь, чтобы не заорать во все горло от рвущей на части боли. «Тебе звонила какая-то женщина еще утром», — улыбается мама, положив руку мне на плечо. «Такое теплое прикосновение, помогающее мне выбраться из персонального ада. Сказала, что будет тебя ждать. Завтра в полдень, как обычно, под зонтом. Жень, ты ведь познакомишь нас когда-нибудь?» Мне кажется, что если бы сейчас мир взорвался, я бы был менее поражен. Стою на месте, не в силах пошевелиться. У нас с Лерой были свои слова, свои шутки. Только наши и больше ничьи. Она любила мечтать, прижавшись ко мне в темноте. Милые глупости, сначала казавшиеся милыми, потом раздражающими. Ей нравилось лежать рядом, накрывшись одним общим одеялом дурацкого желтого цвета. Она нашла его на какой-то распродаже и называла «мечтательным». В ней было много вот такой девчачьей наивности или невинности. Хотя я не был ее первым мужчиной, Лерка не растеряла именно странного для ее возраста целомудрия. Но вспоминая свою жизнь до меня, Лера пряталась в какую-то глухую раковину, из которой потом не могла выйти несколько дней. И со временем я перестал ей лезть в душу. Точнее, меня закрутила моя жизнь, в которой я был успешным и сильным. И мне стали неинтересны причуды жены. «Встретимся под зонтом», — она говорила это заговорщически, как бы намекая на то, что это только наша история. У Лерки был дар создавать легенды. Она считала, что наша история невероятна и бесконечна. Я думал иначе. Зонт, выкрашенный яркой краской, появился в городе 5 лет назад. Лера увидела статью о дурацком памятнике в виде купола в интернете и позвонила мне на работу, совсем не думая о том, что я чрезвычайно занят. «Встретимся под зонтом», — пропела она в трубку, и я снова почувствовал ярость. Такую жгучую, что едва сдержался, чтобы не сорваться. «Разгадаешь загадку — найдешь свою жену. И я тебе обещаю незабываемый вечер». «Я занят», — коротко прорычал я, не обращая внимания на легкий укол совести. Мое «занятие» прогнулось в пояснице, распластавшись по столу пышной грудью и нетерпеливо поводило бедрами в ожидании продолжения. «Я вас познакомлю, мам», — обещаю я, выныривая из омута своих воспоминаний. «Обязательно. Она точно тебе понравится. Я это знаю». Лера. Выдержки из дневника. 19.11.2013. «Я люблю утро. Мне нравится смотреть, как пропитанные повисшие в воздухе легкой пылью лучи путаются в растрепанных волосах моего почти мужа. Да-да-да, мы поженимся. Женька сделал мне предложение. Я, конечно, думала, что это будет как-то более романтично. Ну, там он встанет на одно колено прямо в ресторане на глазах у всех и, глядя мне в глаза, протянет маленькую бархатную коробочку. А все вокруг будут аплодировать и говорить: «Ах, какая она счастливая!» Наверное, не стоит мне смотреть столько романтических комедий. Наверное, просто у нас совсем другой менталитет. Но ведь это же не важно. Совсем-совсем. Главное, на моем пальце сверкающее граненым бриллиантом колечко. Это случилось 2 дня назад, а мне до сих пор кажется, что я парю в волшебном пространстве, постоянно повторяя себе: «Я невеста». Странно только, что Женька до сих пор не познакомил меня с своей семьей. Вредный солнечный луч смещается с волос моего любимого и щекочет его лицо. Я вижу, как трепещут ресницы моего мужчины. Он проснется недовольный, потому что пришел домой уже под утро. Ворчливо встанет с кровати и пойдет в душ. И я буду вдыхать аромат пены для бритья и геля для душа и накрывать на стол. Себе кофе, моему будущему мужу коллекционный чай, купленный мною в маленькой лавке в каком-то закоулке огромного города. Простые житейские мелкие радости. А еще я буду гнать из души темную вихрящуюся ревность, предательски терзающую мне душу своими уродливыми щупальцами. И постараюсь забыть о салфетке, найденной в кармане Женькиных брюк, с логотипом дорогого бара, на котором неровным почерком выведены цифры телефонного номера и имя Анхелика. Дурацкое имя сисястой стриптизерши. Я не лазила по карманам. Это унизительно. Просто подобрала брюки, брошенные Женькой с пола, чтобы повесить в шкаф. Салфетка сама выпала на покрытый ковром пол, похожая на умерший осенний лист. «Я скоро стану женой», — улыбаюсь, гоня боль. В конце концов, то, что он взял номер, ничего не значит. А может, это Борис возжелал мимолетной интрижки, а салфетка просто случайность, просто глупый розыгрыш. «Ты снова витаешь в облаках», — шепчет Женька мне в ухо, прижимаясь к моей спине обнаженным торсом. «Детка, я опоздаю на работу. Ты прости, что я пришел поздно. Переговоры затянулись». «Ты пришел рано», — улыбаюсь я, стараясь удержать улыбку. «Нет, я не стану подозрительной женой, старающейся держать мужа на коротком поводке. Я верю моему мужчине, и так будет всегда. Мы идеальная пара. Станем идеальной семьей». «Рано утром. Жень, когда ты меня познакомишь со своей семьей?» Простой вопрос, который сам срывается с моих губ. Настолько естественно, что мне самой становится не по себе. Он замирает на месте. Да ведь ему самому просто не пришло в голову, что это будет правильным, что я хочу познакомиться с его родителями, сестрой, что это естественный ход вещей. «Это так важно?» — ухмыляется Женя. «Для меня — да». «Что-то ты не больно спешишь познакомить меня со своими близкими». «Лер, но к чему эти условности? Я сделал предложение, мы почти семья. Мне нужен статус семейного человека, понимаешь? Должность, которую мне предложили, подразумевает наличие у меня семейного положения. Иностранцы очень трепетно относятся к институту брака, понимаешь? Топ-менеджер мирового бренда должен быть импозантным и серьезным. Лерка, у нас впереди целая жизнь, целый мир. Представляешь, какие перспективы открыты? Зачем вымарывать все дурацкими стереотипами?» «У меня никого нет. Мой мир вдруг дает трещину. Она небольшая, но опасная. Порой такие незначительные ранки начинают расползаться с тихим треском, словно паучья паутина. И ты не можешь ничего предпринять, чтобы предотвратить неизбежное. И понимание того, что тебя просто используют для достижения своих наполеоновских целей, становится болезненным откровением. Но ты ничего не можешь сделать, потому что знаешь, что он – твое счастье. И ты пойдешь за ним на край света». Я улыбаюсь, как и всегда, когда из омутов моей души прорываются аккуратно запрятанные туда бесы. Улыбаюсь, потому что так проще всего скрывать боль, страх и беспросветную тьму, лезущую на свет. «Ну хорошо, я позвоню маме». «Извини, я не хотел тебя расстраивать. Что там у нас на завтрак, дорогая женушка?» «Я, кстати, уже договорился с рестораном. Зал на 500 человек вас устроит, моя королева?» «Мне некого приглашать», — шепчу, пытаясь скинуть с себя ощущение годливости. «Я думала, мы вместе будем планировать свадьбу, маленькую, без пафоса, только для родных и близких. Я куплю платье, жемчужное, очень скромное. Недавно видела в витрине ателье, совсем неизвестного, не брендового, Я мечтала, как мы будем писать приглашения, заливаясь смехом и передразнивая приглашенных гостей, которых я не знаю совсем. И Женя будет мне описывать этих людей, раздувая щеки или притворно жеманничая. «Лер, слушай, давай без вот этого!» Морщится мое счастье. «Народу будет море. Тебе бы нужно озадачиться платьем. Ну и что там женщины еще готовят к свадьбе?» «Моя секретарша записала тебя в самый дорогой салон города. Там обслуживается весь бомонд. Не прорваться. Не знаю, как у Жельки получилось впихнуть тебя в график этого пафосного безобразия. Она волшебница. Я хочу идеального торжества и с твоей стороны полного послушания. Это вложение в мое будущее. В наше. Я понимаю, ты напридумывала другого, но это сейчас неоправданно». «Хорошо». Мои руки действуют отдельно от мыслей. Сервирую стол. Женька любит, чтобы было все красиво. Тканая салфетка, тарелка из костяного фарфора, маленький исходящий паром чайник, корзинка с теплым багетом. Я сварила кашу, и теперь она блестит в шикарной тарелке кусочком оплывающего масла. Все, как любит он. Только вот мне вдруг становится совершенно непонятно, почему все должно быть так, как любит он. Трещина с тихим треском начинает расползаться. Медленно, неотвратимо. Я пробую залепить ее клеем моей веры в то, что это временные сомнения. Иначе и быть не может, ведь я его люблю. «Ты мое счастье!» — шепчу, глядя на жующего самодовольного Женьку. «Да, ты тоже мне дорога», — сыто отвечает он. «Все будет отлично. Мой Женька меня любит, просто почему-то боится в этом признаться». День восьмой. Утро. Откладываю дневник жены в сторону. Он самым чудесным образом сегодня оказался под моей подушкой. Чудесным ли? Серое утро заглядывает в покрытое наледью окно, наполняя комнату тусклым безжизненным светом. И я только сейчас начинаю задумываться над тем, смог ли я в самом деле сделать счастливой мою жену. Почему думал, что мое восприятие удачливости и успеха совпадает с мечтами Леры? Ей нужен был я, самодовольный придурок, считающий себя пупом земли. Я, с недостатками, глупыми шутками и дрянным характером. Она объявила меня своим счастьем, а я не оправдал ее мечтаний. Странно, но мне казалось, что она никуда не денется, что наша семья идеально и незыблемо, как прибрежная скала, омываемая бушующими волнами, но не поддающаяся разрушению. Лерка думала, что у нас есть бесконечная история. Я считал ее странной и инфантильной. Мы дополняли друг друга. Это непреложная истина. Букет я решил заказать через интернет. Орхидеи. Она их любила. Получала идеально прекрасные цветы и зарывалась в них своим курносым носом, словно маленькая собачка в уличную траву. Странное. Эти тропические гости, привезенные к нам, совсем ничем не пахли. Никогда. И она вдыхала выдуманный аромат и радовалась этой иллюзии. «Простите, но на вашем счету недостаточно средств». Смотрю на высветившуюся на мониторе табличку в недоумении. «Это невозможно. На моем счету скоплено столько, что могло бы хватить на две жизни. Я пахал как вол, чтобы собрать чертову подушку безопасности. И теперь не могу купить цветы». Может, ошибся где-то в цифрах? Снова ввожу номер, который знаю наизусть. Нужно звонить в банк. Платеж снова не проходит. И это будет во мне скрытую глубоко в душе злость. Теперь механический голос в личном кабинете сайта сообщает, что счет заблокирован. Банк принадлежит концерну, где я был не последним человеком. Кто посмел заблокировать счет со всеми моими накоплениями? Что, черт возьми, происходит? «Жень, пойдем завтракать». Голос отца, появившегося на пороге, заставляет меня вздрогнуть. Неожиданный, как выстрел в спину. Отец смотрит на монитор, прищурив правый глаз. Он делает так только в минуты сильного психологического напряжения. И меня это несказанно пугает. Блины остынут. Мать тогда меня порешит. Я сейчас приду. Отвечаю, хватая за лежащий на столе телефон. На часах 9 утра. До 12 под зонтом еще 3 часа. И я куплю эти чертовы цветы, чего бы мне это ни стоило. Яков Ефимович? Черт, снова этот тон. Мне все время кажется, что я заискиваю перед небожителем, возглавляющим концерн, которому я отдал все без остатка. Семью, гордость, порядочность, друзей. Да все, что имел. Здравствуйте, это Женя. Женя? Густой бас генерального звучит удивленно. Он меня не узнал? Как такое возможно вообще? Учитывая, что мы вместе шлялись по барам, снимали дорогих бабенок и считались друзьями. Считались, потому что в бизнесе и условиях жесткой конкуренции быть друзьями невозможно. Яков думал, что я мечу в его кресло, и был, в общем-то, прав. Мне не хватило совсем немного времени и подлости, чтобы выбить из-под него твердо стоящее кресло. «Мальцев, быстро же ты вычеркнул меня из списка контактов!» — хмыкнул я. «А, Женька, как ты там? Здоровье поправляешь?» Я уже слышал этот тон. Так обычно Яков говорит с людьми, которых уже списал, слегка грассируя, с плохо прикрытой притворной жалостью, которую он всегда называл убожеской заботой. Притворной. Такой же, как гримаса на холеном лице. Я уверен, он и сейчас, даже зная, что я его не вижу, нацепил на себя маску скорби. Смешно. «Я не могу снять деньги со своего счета», ухмыляясь в трубку, хотя мне совсем не смешно. «Ты можешь разобраться с этой проблемой в ближайший час? И еще, я готов приступить к работе. Здоровье уже позволяет». «Тебе не сказали? Жень, ты больше у нас не работаешь. Я ведь тебе говорил, что друзей надо подбирать более тщательно. Твой преемник очень быстро слил руководство махинации, которыми ты промышлял. А я ничего не смог предпринять. Женя, лучше не лезь, не ищи правды. Счет заблокирован. Деньги с него ты не получишь. Это распоряжение сверху. Начнешь рыпаться, судиться, получишь по полной за укрывание средств и кражу. Тебя просто пожалели. Грех бить убогого. И знаешь, кому ты обязан своим крахом? Ах ты, сука! Ты же просто свои грешки моими прикрыл! Мои косяки детские лепят в сравнении с тем, что творил ты, гнида. И кто же тебе так помог? Хриплю я, все еще пытаясь осознать свое положение. Корабль моей незыблемости идет ко дну, и я бессилен что-либо предпринять. Все сделано так фильгранно, комар носа не подточит. Ты как был плебсом, так им и остался, Женек. Выражаешься, как портовый грузчик. Хотя с твоим резюме и пробитой башкой тебя не возьмут даже в бендюжники. Ничего ты не докажешь. Смирись, глупый. Ты проиграл. Я не люблю, когда меня подсиживают. Конкурентная борьба, дорогой. Она такая. Кстати, знаешь, с кем я теперь хожу по девочкам и морально разлагаюсь? Он выдерживает театральную паузу, чтобы еще больше усугубить мои моральные страдания. О да, Яшка в этом мастер. Мне когда-то было смешно, когда он с лицом садиста увольнял несчастных. Вот уж не думал, что и я стану его жертвой. Смешно. Аж рот сводит. Ловлю себя на мысли, что улыбаюсь. Как Лерка. В минуты боли и страха. «Борис, он отомстил тебе, Женя. И он прав. Прав, потому что ты слабак. Ты его втоптал в грязь, ничем не брезгуя. Сделал своим прихвостнем, сломал. А люди, загнанные в угол, опаснее зверей. Я ведь тебя предупреждал». «Да пошел ты!» Выплевываю я, отключая телефон. Чертова трубка жжет руку, словно раскаленное жидкое олово. Хочется орать. Просто разбежаться и вломиться отремонтированной головой в стену, чтобы прекратить адские мучения. Да уж. Создатель просто, видимо, решил поглумиться, не дав мне сдохнуть возле неработающего кафе на обледеневшем тротуаре. Изощренное наказание за все мои грехи. и я наверняка завершу начатое им представление. Но сначала встречусь с женщиной под зонтом. Целой жизни мало, чтобы ждать тебя. Моя жизнь пропала, если нет тебя. Глава 5. Лера. Выдержки из дневника. 11.02.2014. Я стала женой. Сумасшедшей, чокнутой занудой, готовой сидеть целыми днями на диване, обхватив ногами моего мужчину. Моего. Теперь уже официально. Я его заполучила, пометила и присвоила. Даже картины меня уже не вдохновляют. Мне нужен только мой Жека. Мне нравится чувствовать себя семейной дамой, этакой матроной, которая окружает заботой любимого. У нас должны быть семейные шуточки, тайны, какие-то свои фразочки. И я над этим сейчас усиленно работаю. «Ты представляешь?» Хихикаю я, жуя хлебную палочку, полная корзинка которых стоит на столе перед моим мужем. «Сегодня в магазине я видела, как какая-то женщина съела конфету прямо с полки. Съела и не заплатила. Правда, кошмар?» «Ты очень наивная, Лерка», — улыбается муж. Отрываясь от своей традиционной утренней газеты, смотрит с искринками в глазах, и мне страшно хочется поцеловать его в губы, на которых прилипли маленькие, невидимые глазу хлебные крошки. «Я люблю его. Кажется, что именно для этого я пришла в этот мир, чтобы его любить. А он меня меняет. Кажется, что я теряюсь в нем, забывая о том, кем я была раньше. Это не пугает, но заставляет задуматься. «Давай сбежим на пару дней», — вдруг горячо шепчет муж, откладывая в сторону скомканную прессу. «Ты и я». «Ты и я». Как зачарованная, повторяю его слова. В груди растет горячий ком. «Хоть на край света». «Край света очень далеко. Не боишься свалиться в темную-темную бездну?» «Нет», — шепчу я. «Если бы он знал, из какой тьмы выбралась я, тогда бы понял, что эта смешная бездна – обычное чистилище, после которого наступит рай. С тобой я не боюсь ничего». От его улыбки сердце пускается в пляс. О боже, ради этих мгновений стоило пережить пафосную свадьбу, платье, не дающее дышать, туфли, похожие на каторжные колодки, и ненавидимые мною орхидеи. Я не люблю эти бездушные цветы. Слишком уж они идеальны, а за красивым фасадом всегда скрывается страшная гниль. Я знаю. Мне нравятся эустомы. Пустынные розы, так их еще называют. Даже от названия веет жаром и неидеальностью. «Ты чудо». Его руки притягивают меня за талию, и я чувствую жар тела своего мужчины. Ради этих прикосновений можно забыть все страшное, что было со мной там, в другой жизни. «Куда мы поедем?» — спрашиваю, умирая от любопытства. «А знаешь?» «Не скажу. Собирай вещи». Женька целует меня в нос, и я едва удерживаюсь на ногах. Смотрю на мужа, как он застегивает маленькие пуговки на манжетах белоснежной рубашки, накидывает костюмный пиджак. Все с иголочки. Я вчера убила вечер на глажку, отпаривание, чистку. Мой мужчина должен чувствовать себя уверенно. Бабушка говорила, что нельзя растворяться в людях. А мне кажется, что есть такие моменты, когда этого требует душа. Я собираю вещи. Целый день складываю в чемодан одежду, какие-то милые глупости, которые сделают нашу поездку незабываемой. Кончик носа горит, не прекращая от прикосновения его губ. Часы показывают 6 вечера, потом 7, 8, и в душе поселяется странная пустота. Хоть я и уговариваю себя, что это все ерунда, Он просто очень ответственный. Задержался на работе. Не страшно. Поедем завтра. Телефон на тумбочке вибрирует, а мне страшно его брать в руки. Я такая глупая. Женя разозлится, что долго не отвечаю. Лерик, поездка отменяется. Я приду поздно. Ложись, не жди. Его речь тянучая, как приторная патока, пахнущая сладким ядом. И душа наполняется этой отравой, как посудная губка жирной противной жижей. Нет, я не опущусь до скандалов. Не стану сварливой ревнивой бабой. Это же просто смешно. Ну, выпил он с коллегами. Это же не преступление. Я успокаиваю себя, пытаясь погасить рвущую тело обиду. Он снова будет пахнуть алкоголем, жизнью, в которой мое место определено этой квартирой, и... нет, не хочу даже думать. Слушаю смех, несущийся фоном, женские голоса и музыку, и понимаю, что все, что я себе напридумывала, похоже на огромный переливающийся мыльный пузырь. Тронь его пальцем, и красота исчезнет, оставив лишь пахнущую горечью пустоту. «Кот, не сердись. У начальника именины. Но не мог же я не пойти?» Смеется Женька. «Конечно не мог!» Жизнерадостно отвечаю я. «Да, я дура. Осознание собственной глупости приходит порой в самый неожиданный момент. Можно навоображать себе огромное счастье. Можно даже чувствовать это солнечное безумие всей душой и верить в него безоглядно. Можно воображать себе, что все хорошо, и слепо идти по битому стеклу, свято веря, что так и должно быть. Можно, можно, можно. День восьмой. 11:55. Цветы. Да уж, я круглый идиот, так и не узнал за долгие годы своей жены. Думал, что она обожает чертовы орхидеи. И сейчас бегу по улице, сжимая в руке скромный букет и боясь, что эти странные лохматые цветы замерзнут, хоть мама и обернула их сверху газетой. И денег на цветы мне дали родители. Чувствую себя полным ничтожеством. Не могу даже сам оплатить цветы для женщины, которая все же смогла стать моей судьбой. А я и не заметил, как и когда у нее это вышло. Может быть, в тот момент, когда я вдруг понял, что боюсь ее потерять. Именно тогда, когда Лера попросила отпустить ее. Нет, я повел себя тогда как полный урод. Что я сделал? Наша жизнь оказалась не таким уж счастьем, пробормотала в тот день Лера, встречая меня у порога. Я был нещадно пьян, раздражен непомерными запросами Жельки или Лильки, или черти кого из сонма баб, похожих одна на другую, как чертовы куклы с витрины дешевого магазина игрушек. «Жень, я так устала!» Я просто не сдержался и сам испугался своей агрессии. Нет, не ударил, просто толкнул свою жену, чтобы пройти в квартиру. Она оказалась невероятно легкой. Отлетела к стене, как тряпичный заяц, и затихла, свернулась клубочком и прикрыла руками голову. Молча. Без единого звука. И от этого было еще более страшно. «Прости», – прошептал я, понимая, что теряю Лерку. И точно в этот момент меня кольнула мысль, что эта маленькая женщина, наверное, единственное светлое, что было в моей гребаной жизни. Но алкоголь в крови не позволил мне осознать происходящего до конца. А утром... Я ежусь. Не от пронзающего тела холода. От гадких воспоминаний о моем крахе, как человека, как мужика, как мужа. Зонт почти не видно за летящим крупными хлопьями снегом. Тонкая фигурка в желтом пальто выделяется в этой холодной белизне, словно яркий фонарь в кромешной темноте. Я ненавидел это пальто всеми фибрами души. Длинное, до самых тоненьких щиколоток, перетянутое поясом на почти прозрачной Леркиной талии, оно выглядело глупо и несовременно. Но сейчас я так обрадовался этой дурацкой тряпке, словно голодный, получивший кусок хлеба. Ускорил шаг почти до бега, лишь бы скорее встретиться со своим прошлым. Счастливым прошлым, как оказалось. Снег усилился, и теперь белые хлопья, похожие на распустившиеся воздушные попкорнины, сыплющиеся из прохудившегося небесного пакета, летели плотной стеной. И я все боялся, что видение исчезнет, растворится в этом сияющем безумии, словно ароматная карамель, которой поливают воздушную кукурузу. «Снежинки похожи на маленьких фей», — говорила Лерка. Она всегда радовалась снегопаду, ловила маленькие кристаллики ужасными лохматыми варежками. Я всегда задавался вопросом, где она их брала. У моей жены были странные вкусы в одежде, но при этом ей как-то удавалось выглядеть не нелепой дурочкой, а гармоничной и милой. И все вокруг это замечали. Борька даже был в нее влюблен, тайно и безответно, но я это видел и в душе всегда над ним смеялся. Все видели, кроме меня. Я стеснялся. Стеснялся ее смешных рассуждений, искреннего громкого смеха, растрепанных белокурых волос, маленьких ступней, из-за которых нам приходилось ходить в детский мир, чтобы моя жена не ходила босой. У нее был 34-й размер ноги, малюсенькая лапка. Однажды Лерка купила резиновые сапоги с нарисованными на голенищах веселыми жабами, держащими в своих перепончатых грабках смешные зонтики. И сейчас мне весело. И я понимаю, это было мило ее сердцу. Это ее радовало. А тогда я жутко рассердился. Я боюсь подходить к женщине под зонтом. Ноги словно деревянные, и букет в руке становится тяжелым, словно гиря. Она вдруг резко оборачивается в мою сторону, смотрит чужими глазами, и мне хочется взвыть, задрав голову к разодранному сизому небу. «Мальцев, я заждалась! Сколько можно? Больше никогда не заставляй меня мерзнуть!» Тонкие ноздри красавицы раздуваются от ярости, и глаза сияют в танце блестящих кристаллов, танцующих безумный танец в воздухе, словно драгоценные бриллианты. Женщина прекрасна, словно снежная королева, но это не Лера. И то, что я принял за пальто, дорогущая шубка цвета топленого молока, купленная мной с барского плеча. Моя жена никогда бы не надела на себя доху из шкурок убитых животных. Тряслась над букашками, не убивала, если глупые заползали в наш дом. Подсаживала на лист белой бумаги и выносила на балкон, давая им возможность вернуться в мир, который их ждал. «Блаженная!» — смеялся я, а она тихо улыбалась, подставляя солнцу конопатый нос. «Жель, я бы не пришел, если бы знал, что это ты меня ждешь». Честно говорю я, протягивая ей букет, который начинает мне жечь пальцы, словно ядовитый плющ. Следы на снегу. Они нормального размера. И это бесит. Просто убивает. «Почему? Мальцев, скажи мне, почему ты всегда такой козел?» Хмурит искусственные бровки снежная королева. «Жель, я женат. Ты должна это знать». Любовницы обычно осведомлены о наличии супруги у их партнера. Нарисованные бровки ползут вверх. Кажется, что красотку сейчас просто вырубит, как перегревшийся доисторический телевизор. «Нет, Мальцев, ты никогда не был женат!» Наконец выплевывает Желька. «Нахрена бы ты мне тогда сдался? У меня в отношении тебя были определенные планы». «А теперь?» Я знаю ответ на вопрос и потому улыбаюсь. Я ей не нужен. И позвала меня сюда эта хищница, чтобы сообщить о том, что она не может продолжать встречаться с нищим инвалидом, оказавшимся за бортом жизни. Понимает, что с формулировкой, с которой меня вышибли с работы, я больше никогда не найду приличного места. Больше нет Евгения Мальцева, перспективного и самоуверенного. Теперь мой удел – влачить жалкое существование. Квартиру придется продать, осесть на шее родителей и ждать закономерного конца. «Завтра я буду тебя ждать. Заберешь вещи, Жень. Я не могу больше надеяться на чудо. Года-то идут. Мне нужно устраивать жизнь, понимаешь?» В ее голосе нет и капли раскаяния, и эти жалкие театральные попытки просто смешны. Даже не хочется отвечать. Лишь киваю. Цветы на снегу выглядят неестественно. Желька их отбросила, уходя, как ненужный мусор. Жалко. Такая красота умирает, замерзая на белом покрывале. Хочется поднять их и согреть. Но я понимаю, что это уже не поможет лохматым эустомам. И самое страшное, что я чувствую, как умирает моя надежда на то, что я найду ее, мою Леру. Умирает вместе с этими яркими созданиями. Домой. Бегом. К ее воспоминаниям. Тетрадь меняется. Я заметил это вчера. Теперь на ней нарисованы заснеженные переплетения корявых ветвей. Они притягательны и страшны одновременно. Надо дочитать до конца. Может, там я смогу найти ответы на свои вопросы. А почему бы мне сразу не заглянуть в конец? Какой же я глупый. Лера. Выдержки из дневника. 12.02.2014. Знаете, как бывает страшно, когда задыхаешься от липкого ужаса, пытаясь скрыться от монстров, выползающих из всех уголков твоего личного ада. Ты вешаешь замки на адские врата, запечатываешь воспоминания, загоняя их в клетки собственного разума, но достаточно легкого толчка, чтобы все твои многолетние труды провалились в тартарары. Я так и не смогла подняться. Лежала, свившись в тугой узел своих воспоминаний, словно в кокон. Женька пришел через час, поднял меня на руки и прошептал «Прости». Впервые я ничего не почувствовала. Его прикосновения не смогли меня оживить. Это страшно. «Прости» — такое простое слово. Это очень легко — простить душой. И очень трудно — простить разодранным в лоскуты сердцем. Это невероятно просто сказать «я не злюсь». Только вот в нашей голове живет такой страшный зверь, как память. Она страшнее монстров, прячущихся в душе. Она коварна и мстительна. «Жень, я не злюсь!» — вру я, стараясь поверить в правдивость своих слов. Он пахнет алкоголем, чужими прикосновениями, и я больше не чувствую его своим. Сегодня мне впервые за долгие месяцы хочется исчезнуть. «Лер, я тебя люблю». Сердце замирает, а потом пускается в галоп. Я так долго мечтала услышать эти волшебные слова, а он говорит их именно сейчас. Тогда, когда мне их не надо. Мне не хочется их сейчас. «Просто у меня тяжелый период. Потерпи, моя девочка». Его губы жалят меня, оставляя на теле болезненные ранки. Руки мужа сдирают с меня пижаму. Противно. «Нет!» — кричу я, держась за обрывки тряпок. Я слепну. Это снова во мне. Этот страх, который я не могу контролировать. Я снова там, в маленькой подвальной комнате. В тот день мне исполнилось 18, и именно тогда я поняла, что только я смогу себя защитить. Я сделала все, чтобы обезвредить того монстра. И теперь мне страшно, что я сама их создаю. Мой Женька, милый, любимый, такой родной, не трогай меня. «Лер, я больше никогда не обижу тебя», — шепчут его губы. Он напуган, наверное, даже больше меня. И я сдаюсь, и я снова ему верю. Вера, наверное, это самое коварное изобретение высшего разума. Она бывает слепой и никогда не бывает обоснованной. Это просто невозможно. Можно верить в то, что Земля стоит на трех слонах, горцующих на спине несчастной черепахи, или в то, что завтра все люди на нашей планете сойдут с ума и начнут ходить на руках. Это не означает, что так оно и будет. Но ведь нам никто не запрещает верить в это. Или в то, что у нас все будет хорошо. Только вот мы никогда не можем сразу принять очевидного. Все, во что мы верим, всего лишь наше потаенное желание. Оправдывая свершенные нами же самими глупости, мы продолжаем существовать рядом со своей прелестью, умирая душой, превращаясь в высосанных полутрупов, но все равно верим в светлое будущее. Я снова ему верю, потому что так мне спокойно. Так я поддерживаю иллюзию всепоглощающего счастья. Женька напуган, и мне это даже немного нравится. Жаль, что только страхом можно пробудить в нем любовь ко мне. И снова я выдаю желаемое за действительное. Любовь не бывает насильственной. Я сижу в ванной, куда принес меня муж, и блаженно жмурюсь от пенных пузырьков и прикосновений сильных рук к моей разгоряченной коже. Женька меня моет так аккуратно, словно боится, что я сейчас растаю, как кубик сахара в горячем чае. «Я тебе сейчас противна?» Он смотрит на меня с удивлением. «Конечно, я омерзительна. Взрослая тетенька, писающаяся в штаны. Давненько со мной такого не случалось с тех пор, как умер мой персональный демон. Раньше, во время его опытов над моим телом, сознанием, психикой, подобным образом я пыталась вызвать у него отвращение к себе, взять минутную передышку. Видимо, просто сработал инстинкт. Отец приходил в ярость. Ловлю себя на мысли, что снова улыбаюсь. Растянутые губы сводит судорогой. Женька не отвечает на мой вопрос. Просто вытаскивает меня из воды, закутывает в махровую простыню и несет в спальню. «Я взял 2 дня выходных, Лера», — шепчет мой любимый муж. «Ты права. Мне нужно уделять тебе больше внимания. Чем бы ты хотела заняться?» «Он будет моим. 2 дня. Сердце заходится от ликования. Да, заставить человека любить себя невозможно. Но можно показать ему, какой может стать его жизнь, если вдруг меня не станет. Мы будем делать ребенка», — улыбаясь, шепчу я. «Маленького светловолосого мальчика с глазами цвета дождевого неба». Его взгляд останавливается в районе моей переносицы. Он мне не нравится сейчас. Небо уже не дождливое, а грозовое, с проблесками молний. «Мы не готовы к детям, Лера». На переносице Женьки залегает глубокая морщинка, как и всегда, когда он чем-то разозлен. Поспешно кладет меня на кровать, словно я сделала что-то постыдное, мерзкое, сказала страшную крамолу. Сует мне в руки чашку с какао, в котором плавают кусочки маршмеллоу. Я ненавижу этот запах. Так же воняла комната в подвале, конфетами и отвратительным шоколадом. Отец называл пыточную пряничным домиком. Он был большим оригиналом. Был. «А когда, Женя, когда мы будем готовы?» — горько спрашиваю я. «Ты точно никогда! Гонишься за иллюзорным счастьем, не видя, что можно получить его прямо сейчас, не прикладывая к этому особых усилий. Почему нельзя стать счастливым сейчас?» «Я не хочу быть отцом, не могущим обеспечить ребенку достойной жизни. Я тебя-то не могу сделать хоть немного счастливой. Ты слишком многого требуешь. Мне не стать таким, как мой папа, потому что я сволочь, и я это прекрасно осознаю. А зачем маленькому человеку, идущему в этот мир, разочаровываться в самом близком ему родственнике? Лера, не время. Давай попробуем сначала сами понять друг друга. Я тебе обещаю, что изменюсь. Ну, точнее, постараюсь измениться». «А надо ли мне это?» — срывается с моих губ тихий шепот. «Он рядом, но очень далеко. Мой Женька, моя судьба и мое наказание. Ну что поделать, если мне так хочется верить? Вера бывает слепой. К несчастью, это верный постулат. Меня ждут 2 дня тепла и радости. Об остальном я подумаю завтра», как говорила Скарлетт О'Хара. Глава 6. День 8. 15:14. Домой идти не хочется. Я боюсь дочитывать дневник жены. Мне кажется, я знаю, что будет в конце. Конец – это конец. У него нет других определений. Сижу на лавочке в парке, в том, где я впервые увидел ее. Любил ли я Леру? Сейчас могу сказать «да, любил». Считал, что все делаю правильно, стараюсь для ее блага. А оказывается, ей и не нужно было от меня каких-то материальных подтверждений моих чувств. Надо же, богатая невеста. Смешно, но я мог бы понять, что она выросла в обеспеченной семье. Мог, но не стал разбираться. Мне хотелось быть для нее богом, а оказалось, я просто стал мелким недоделанным демоном, еще одним на ее пути. Лере нужны были слова, ласка, понимание, а я был слепцом и строящим из себя мудреца придурком. Один раз спросил о ее родственниках, услышал, что она сирота, и на этом успокоился. Так было удобно, так было для меня оптимально. Моя жена сильная и несломленная. Ее не озлобило то, что творил с ней ее зверь-отец. Не уничтожила моя тупая вера в то, что у нас все хорошо. Да, я любил ее, определенно. «Простите, вы что-то обронили?» Слышу я звенящий колокольчиками в морозном воздухе голос. Сердце пускается в пляс, и мне кажется, что я сейчас сдохну на парковой скамейке, так и не увидев обладательницу волшебного тембра. Сначала вижу худенькую руку, под короткими ногтями траурная каемка. Но я-то знаю, что это не грязь, а краска. И вот этот маленький шрам на запястье я тоже узнаю. Он появился от ожога. Лерка плакала в кухне, приварившись кожей к противню, полному ароматных рогаликов. А я, как дурак, дул ей на ранку и приговаривал: «У кошки боли, у собаки боли, а у моей жены заживи». И в ее полных слез глазах плясали веселые смешинки. «Вам плохо?» Теперь голос встревожен. Я хочу поднять глаза, но боюсь. Вдруг это просто совпадение, очередная иллюзия. «Мне хорошо, Лера», — шепчу я. «Да, это она. Точнее, и она, и нет. Лера не похожа на себя. Всегда взлохмаченные волосы ее сегодня гладко зачесаны и уложены в затейливую прическу. И легкие снежинки на ее голове словно дорогие кристальные заколки. Пальто желтое, похожее на ее любимое, но безумно дорогое. И даже смешные варежки, украшенные пузатыми снегирями, явно сделаны на заказ у какой-нибудь мастерицы в единственном экземпляре. «Мы знакомы?» – удивленно изгибает она идеальную бровь. «Простите, я встречаюсь с очень многими людьми каждый день, потому, видимо, не узнала. Вы, наверное, были на открытии моей галереи». «Ты пришла сюда не случайно», — шепчу, чувствуя себя персонажем страшной комедии. «Скажи, ты же помнишь?» «Вы правы. Я здесь познакомилась со своим счастьем». Ее улыбка сводит с ума. Ямочки на щеках проступают сквозь морозный румянец. «Вы ведь тоже тут не просто так. Я права?» Я не успеваю ответить. Маленький хохочущий вихрь врывается в реальность. «Мама, мама!» – скачет вокруг моей Леры маленькая, смутно знакомая мне девочка. «Лера, почему я должен тебя искать все время? Женька замерзла, а ты болтаешь тут с каким-то бродягой». Я поворачиваюсь к источнику недовольного баса. Мужчина, который разговаривает с Леркой, словно она его собственность, смотрит на меня с отвращением. Он король мира. Это видно по небрежно застегнутому пальто, дорогому бригету на крупном запястье, под которым прячется татуировка. Он красив той звериной харизмой, которая сбивает с ног представительниц женского рода. И он опасен. Я чувствую флюиды почти физически. «Я думала, человеку плохо», — улыбается чужая Лерка. «Людям часто нужна помощь. Ты это знаешь, дорогой, как и нам с тобой когда-то. Прости. Я не хотела заставлять вас с Женьком нервничать». «Ты заболеешь, а завтра важный день», – морщится мужик, доставая из нагрудного кармана бумажник. «Всем не поможешь, Лера». «Вот, возьмите», – шепчет моя чужая женщина, протягивая мне тетрадь, расписанную снегирями. «Черт, откуда она тут взялась? Я уверен, что не брал с собой дневник жены». «Интересная роспись. Если бы я не была уверена, что это не моя работа, подумала бы... А, впрочем...» Это рисовала моя жена, шепчу я, принимая из рук другой Леры тонкую тетрадочку. «Простите, вашу дочь зовут Женей. Почему?» «Так, все, хватит. Иди поправь здоровье, этого с лихвой хватит». В моей руке оказывается банкнота в 20 евро. Я смотрю на деньги, и мне противно. Я не смог дать ей такой жизни, а этот самовлюбленный хлыщ сделал странную Лерку счастливой. «У мамы завтра выставка», – беззубо улыбается девочка. «Мам, я этого дядьку знаю. Это он приходил в твою мастерскую, помнишь?» «Простите нас». «Что это?» В ее глазах страх. Я не раз видел это затравленное выражение в ее глазах. «Лерка, да что же происходит?» «Я вас поздравляю с выставкой». Встаю со скамейки и бреду по аллее, чувствуя между лопаток тяжелый взгляд своего соперника. «Завтра выставка. Я буду на ней. Думаю, найти галерею не составит труда в век развитых технологий. Мне нужно разобраться со своей жизнью. Нужно срочно». У дочки Леры ее конопатый нос, русые волосы, но смотрит на мир она моими глазами. Лера. Выдержки из дневника. 15.04.2015. Ночь. Она такая длинная, если проводишь ее в ожидании. Женьки нет. Он снова на встрече. На стене тикают часы. Такие старинные ходики, которые я нашла на уличном развале. Женька был недоволен моей покупкой, но сдался. Он изменился. Стал более внимательным и трогательно нежным. Вчера мы ходили в наш парк. Он раскачивал меня на скрипучих качелях, заставляя задыхаться от восторга. Я хотела ему сказать... Вчера я узнала о чуде. Точнее, оно случилось раньше. Но то, что я стала обладательницей волшебного дара, я узнала только вчера. Я беременна. Это так восхитительно, и в то же время душа свивается в ком от страха. Странно, что я боюсь сообщить своему мужу эту потрясающую новость. После нашего разговора прошел целый год. Мы с Женей больше не возвращались к этому вопросу. И я не знаю, изменилось ли что-то в его мировоззрении за это долгое время. Год. Это же много. Я держу в руке маленький картонный прямоугольник, на котором горят две бордовые полоски. Скрежет ключа в замке, застает марево рассвета. Тихий-тихий, в ранний утренний час, кажется грохотом небесного войска, падающего на грешную землю. Он предвещает неотвратимость судьбы, и я чувствую, что меня тошнит. Впервые за все время моего интересного положения. Квартира заполняется запахом, все еще холодного, но хрустально чистого весеннего утра, так и не вяжущегося с перекликающимися с ним ароматами алкоголя и табака. «Лерка, утро же!» – дурашливо улыбается Женька. «Ну как можно на него сердиться и обижаться?» «Ну, Лерчик-перчик, мы же договаривались, не смотри на меня так. Лучше сварган чайку. Того, вкусного, с розовым листом. И этим, как его?» «Кипреем», – рассеянно отвечаю, глядя, как мой ненаглядный снимает с себя брюки, смешно подскакивая. Только вот смотрю я не на крепкие мужские ноги и не на упругий мужской поджарый зад. Нет, я смотрю на белоснежные боксеры, обтягивающие вышеозначенную часть тела, которые покупаю ему с упорством маньяка, а потом довожу до снежного цвета, используя различные хитрости. Я хорошая жена. Мама меня учила быть лучшей супругой для своего мужчины. У нее-то это очень хорошо выходило. Настолько, что она предпочитала не вмешиваться в опыты своего благоверного монстра. Проще же не вмешиваться. Очень удобная позиция. И я смотрю на выхоленную мной ткань, на которой в районе гульфика красуется жирное яркое вишневое пятно, оставленное чьими-то жадными губами. И чувствую, как в груди свивается пружина. И понимаю, что если она выстрелит, то будет взрыв разрушительной силы. Поэтому просто отвожу глаза. Не видеть – это ведь так легко. Делать так, как делала моя мать. Просто не смотреть. «Я беременна», – шепчу тихо, но он слышит. Замирает на месте, так и не избавившись от костюмных брюк. Странный. И смотрит вроде растерянно, но в глазах решимость. «Жень, послушай». «Мы это обсуждали». «Интересно, куда делся тот виноватый Женька, который 5 минут назад скакал на одной ножке? Сейчас он превратился в колючую, усеянную смертоносными шипами ледяную статую. Неужели все мужчины так реагируют на новость о скором ребенке? Тогда становится понятным странная ненормальная реакция на меня, моего отца. Я ведь в детстве думала, что так все живут, так как я, в пряничном домике. А потом пошла в школу и случайно попала в гости к моей соседке по парте. Мы, наверное, дружили с ней. Я увидела, как живет она. Беднее меня, голоднее, но в их доме жило счастье. И я посчитала, что дружить со мной девочке не стоит, чтобы не испачкаться, не замараться общением с пленницей подвальной комнаты. А еще я побоялась звать ее к себе в гости. Испугалась, что монстр затащит и ее в свои паучьи сети. Я просто хочу, чтобы в нашей семье было так же, как у той девочки. Разве это так много? Жень, для меня это важно. Мне нужен кто-то, кто будет во мне нуждаться. Не так, как ты. Я хочу, чтобы меня любили. Я же говорил, что тебя люблю. Кривит Женька губы. Он делает так всегда, когда недоволен или злится, что не владеет ситуацией. А это случается очень редко. Мне мало твоей любви. Я хочу кричать, но с губ срывается лишь тихий шепот. «Тогда тебе нужно правильно расставить приоритеты», — выплевывает он, направляясь в ванную. А на тумбочке разрывается телефон. И он его слышит, но не обращает внимания. И у меня от мелодичных трелей начинает раскалываться голова. «Приоритеты. Какое дурацкое слово!» «Лера, дочка!» — искаженный голос мамы Светы звучит встревоженно. «У вас все хорошо? Мне сон приснился!» «Я беременна!» – всхлипываю в трубку. «Мне больше не с кем поделиться своим несчастным, никому не нужным счастьем». День 8. 18:00. Ей так важно было, чтобы я ее понял. Я знаю, а я не смог принять, не захотел. Мне не нужен был этот ребенок. Почему? Я не хотел делить ни с кем свою женщину. Даже с этим несчастным маленьким существом, зародившимся в утробе жены. А еще я боялся. Да, всю жизнь я боюсь только одного – ответственности. Отцовство – это же не только заделывание нового человека. Я вспоминаю папу, который готов был за нас с Лилькой шагнуть в огненную пропасть, и понимаю, что я-то не был тогда способен на такой шаг. Я просто, наверное, не понимал, как можно любить кого-то сильнее собственной жизни. Не понимал. И потому страшно злился. На то, что Лерка не послушалась. На мать, прискакавшую через час после ее лепета в телефонную трубку. На радостное безумие, которое мама притащила в наше семейное гнездышко. На бурные восторги и умилительный щебет возле живота моей жены. Я бесился от того, что теперь мне предстояло смириться. Лерка, сама того не ведая, заполучила непобедимого союзника. Мама бы просто сжила меня сосвету. Да, я поплыл по течению, малодушно надеясь на то, что все еще может измениться само. Занял позицию уличного плута, который ждал или смерти падишаха, или осла. Эти дурацкие часы на стене моей комнаты. Их тиканье отдается набатом в моей голове, и нет спасения от безумного бега стрелок по замкнутому кругу. Я их видел, эти часы, но не здесь, не в моем детском убежище. Гудит старенький компьютер так, что, кажется, он собрался на взлет. Душная жара мешает дышать. Это реальность убийственная, разрушающая. Или наоборот. Мне кажется, я просыпаюсь после долгого анабиоза. Все не так просто, очень непросто. Галерею нахожу быстро. Она находится в историческом центре нашего огромного города и занимает целый особняк, принадлежавший ранее какому-то купцу или знатному вельможе. Красивое здание на фото, украшенное колоннами и причудливой лепниной. Даже со снимка все дышит роскошью и огромными деньгами. На выставку не попасть просто так. Кулуарное мероприятие. Оно и анонсируется как закрытый показ. Туда нет хода простым смертным. Вывеска на фасаде скромная и название странное. Ев-арт. Но я знаю, что означают первые две буквы. Это начальные буквы моего имени. Заставляю себя подняться и бреду в коридор. К домашнему телефону. Я думал, их давно уже отменили за ненадобностью. Но сегодня нашел в прихожей моих родителей допотопного монстра с кнопочным набором. И так мне захотелось позвонить по нему самому себе в прошлое. «Лиль», — хриплю я в трубку, — «мне нужна твоя помощь. Помоги». «Жень, что-то случилось? Подожди, я сейчас выйду в коридор, я на работе», — слышу встревоженный голос сестры. Странно, что ее так взбаламутило. И шаги ее дробные, легкие, торопливые отдаются в мембране телефона. «Говори, что-то с отцом?» «Лиль, просто мне нужна от тебя помощь». Странная реакция на мой звонок. Говорю спокойно, но в душе бурлит странное волнение. «Ты никогда мне не звонишь!» — выдыхает Лилька, тихо всхлипнув. «Напугана? Моя несгибаемая сестра? Так разве бывает? Только если случилось что-то такое, с чем ты сам не можешь справиться». «Я козел, Лиль». То ли спрашивая, то ли утверждая, ухмыляюсь я. «Еще какой!» — выдыхает моя сестренка. Ее отпускает напряжение. Я это слышу. «Козлище просто! Зачем отцу настучал про байк? Я хотела приехать и тебя порешить на месте. Вы ведь ничего не измените уже. Я дорабатываю последнюю неделю и в путь. А у папы больное сердце, ему лишние нервы ни к чему». «А ты думаешь, что прибавишь ему жизни, если с тобой случится горе? Я умоляю тебя, не становись синицей, останься простой, моей любимой сестренкой». Вопрос сам срывается с моих губ. Оказывается, любить – это очень легко, и переживать за тех, кого любишь, нормально, не зазорно. «А синица звучит», – хихикает Лилька. «Спасибо за идею, ведроголовый. За это я исполню любое твое желание. Но только одно, а то знаю я вас». «Достань мне билет на закрытое мероприятие. Ты можешь, я знаю». «И куда же ты намылился, неугомонный?» «Хочу посетить выставку одной художницы. Галерея Ев Арт. Завтра». «Я не волшебница, ведроголовый». В голосе сестры нет насмешки, скорее озадаченность. «Я знаю, она сейчас роется в толстенной записной книжке, перебирая знакомых, которые свернут горы, стопчут три пары чугунных башмаков ради Лильки, но достанут то, что нужно неугомонной птичке-синичке, которая всегда и всем приходит на помощь. У моей сестры куча знакомых, знакомых знакомых и прочих благодарных поклонников. Она как Чип и Дейл в одном обличии. Всегда и всем спешит сделать приятное. И люди платят ей чеканной неразменной монетой любви, возвращая благо». «Но ты же учишься быть ею, Лилёк». «Ты всегда знал, как сыграть на тонких струнах моей души, мелкий ты засранец». Ее смех. «Как же давно я с ним попрощался. Не думал, что получу второй шанс. И снова не смогу ничего изменить. Эта беда неотвратима. Записано где-то в небесной канцелярии. Говорят, что хорошие люди нужны там, на небесах, и отец не сможет ничего сделать. Даже после того, как я сказал, что его дочь покупает байк и будет рисковать своей умнющей головой. Он не смог противостоять Року, оказался не таким уж всесильным. Только теперь будет хуже, ему некого будет винить. Просто есть события, поменять которые мы не в силах. Из ненормальных розово-волосых рокерш, наверное, получаются самые лучшие ангелы, мчащиеся беспечно над судьбами людей, которым нужна их помощь. Но почему? Почему для того я должен терять?» «Перезвоню», — выдыхает Лилька и отключается. Она сказала это и тогда, в тот день, когда вознеслась к своим небесным коллегам. Только тогдашнее ее «перезвоню» было горьким и злым, как перец халапеньо. Именно в этот самый миг я начал понимать, что все, чем я живу и для чего, ломая пальцы, карабкаюсь на призрачный Олимп, обычная фикция. Выстрел холостым в воздух. Смутное, почти неосязаемое понимание только начало зарождаться в моей душе. Лерка. Именно в тот чертов день она начала исчезать. Нет, ее тело жило рядом со мной, но вот душа... Она испарялась, как сладкий эфир из нашего дома. «Ты настоящий козлина», — сказала мне тогда Лилька, впервые в жизни встав на сторону посторонней ей женщины. «Никогда не думала, что именно ты станешь бездушной скотиной, Жека». А я и был этой тварью, и мысленно согласился с правотой ее злых слов. Я просто сбежал, потеряв где-то по дороге мужика в себе. Унес ноги от черного горя, поселившегося в свеже отремонтированной новой квартире. Стыдно мне было? Нет, это был не стыд. Это было лютое, разрывающее мой мир злое бессилие. Именно в тот день мы потеряли то, что еще даже не видели, не брали на руки и не прижимали к груди. Ее должны были звать Женькой. Маленькую девочку с глазами цвета весеннего неба. Я не хотел этого ребенка. Не хотел целый месяц, пока свыкался с мыслью о скором отцовстве. Пока Лерка не затащила меня на УЗИ. И эта маленькая непонятная загогулина на экране компьютера странным образом в один миг перевернула мой мир. Странно, правда? Я и не думал, что мое сердце может вдруг остановиться от вида внутренностей моей жены, а потом начать рвано стучать в ребра, мешая дышать и рассуждать. «Ты ее видел?» — спросила Лерка испуганно. А я стоял как истукан и не знал, что обычно отвечают одуревшие от счастья мужики. Просто кивнул. «Она прекрасна, правда?» «Правда. Она была прекрасна. Была. А потом я сбежал. От горя, от безысходности, от умирающей от ужаса Лерки. Но вот странность. От себя сбежать я так и не смог». Глава 7. Лера. Выдержки из дневника. 22.09.2015. Что-то не так. Изменилось. Мне страшно до одури. Живот тянет, и на белье я заметила кровь. Говорит Женьке о своих страхах я боюсь. Он вдруг превратился в одуревшего будущего отца и совершенно переменился. Стал ласковым и нежным, как котенок. Эта маленькая девочка внутри меня смогла совершить настоящее чудо. Ее первые легкие движения, когда малышка стукнулась в наш мир маленькой своей душой, разрушили непробиваемую стену, в которую я безуспешно колотилась до этого почти 2 года. «Лер, все в порядке?» Смотрит на меня внимательно муж. «Нет, не в порядке. Я вот уже 2 дня не чувствую легких прикосновений изнутри. Не понимаю, на каком свете нахожусь. Я все время пыталась понять, за чьи грехи мне приходится отвечать. Пыталась, а потом пришла к выводу. Грязная я. Все заповеди нарушила, описанные в бестселлере «Времен и народов». Я позволяла себе жить долгие годы, лелея свои грехи, которые просто поставили на моей душе выжженное каленым железом нерубцующееся клеймо. Страх. Отчаяние, блуд, убийство. Я не могла почитать отца и мать своих и сотворила себе кумира. А теперь я просто расплачиваюсь по долгам своим первенцем, своей малышкой. Я убила своего отца. На его же деньги наняла человека, который не боялся монстров, потому что сам уже давно перешагнул ту невидимую черту, разделяющую мир демонов в человеческом обличье и простых людей. И сейчас, после моего признания, хочу сказать. Я сожалею лишь о том, что была слишком мала и испугана, чтобы сделать это раньше. Долгие годы я заставляла себя забыть, не вспоминать, не думать. Твердила как мантру перед сном, лишь бы мысли о моем прошлом не лезли в бессонницу ночи. А теперь пришло время собирать камни. Отдавать то, чего я желала больше собственной жизни, уродливому монстру с черной дырой вместо души. Даже из безвременья, дотянувшемуся своими мерзкими щупальцами до моего дитя. Он забрал моего первенца, как в дурацкой сказке, отравил своим ледяным прикосновением, уничтожил меня. Женька сидит на неудобном стуле и, закаменев лицом, смотрит на чистенького прилизанного доктора, который что-то пишет в моей истории болезни. Я слышу, как тихо скрежещет по бумаге стержень шариковой ручки. Так же тихо, как дверь в пряничный домик, закрываясь за мной. Но этот кошмар, который я переживаю сейчас, гораздо страшнее. Гораздо, гораздо и еще миллиард раз гораздо. Замершая беременность – не приговор. Вы еще сможете стать родителями. Такое случается достаточно часто. Словно сквозь вату доносятся до меня рваные фразы. Скорее всего, у плода были пороки развития, судя по сроку. Обычно организм дает сбой раньше. С кем случается? Мне плевать, что происходит с другими. Мой ребенок не мог иметь никаких пороков. Женька кричит, но до меня доносятся лишь похожие на эхо отголоски родного голоса. Он сейчас играет желваками, я уверена, и на виске его бьется нервно маленькая жилка. И в голосе моего мужа я слышу столько болезненного отчаяния, что хочется забиться под раскорячившееся посреди кабинета гинекологическое кресло и просто сдохнуть. Как когда-то спрятаться, скрыться, сбежать. «Это ты виновата!» Стучит в мозгу голос, который я давно забыла. Голос хозяина пряничного домика, разрывая мысли впивающимися ржавыми крючьями. Мне стыдно. На джинсах расплывается позорное мокрое пятно. «Евгений, послушайте, это лучше, чем воспитывать ребенка глубокого инвалида. Природа проводит селекцию». Врача, кажется, не пугает реакция Женьки. Он привык. Привык ко всему. К горю, к боли, к отчаянию несчастных, потерявших ребенка. Нет, не закаменил душой, а просто научился абстрагироваться. «Вы еще молодые. Через полгода можно снова начать пытаться». «Мне нужен этот ребенок». Женька, он словно сдулся. Уставший, поникший. Я виновата в его горе. Я и никто больше. Сворачиваюсь на кушетке, обхватив руками все еще беременный живот. «Процедуру проведем завтра. Сегодня можете забрать Леру домой. Соберете вещи, она пусть спокойно отдохнет». Ровный голос доктора меня убаюкивает. Кажется, я проваливаюсь во тьму. «Вы хотите сказать, что моя жена будет еще сутки ходить с мертвым ребенком внутри?» «Черт, а ведь Женька прав. А я сижу бессловесно. И угроза в его голосе кажется мне осязаемой». «Сделайте же что-нибудь, мать вашу! Я заплачу любые деньги! Это бесчеловечно! Как я смогу смотреть ей в глаза дома все эти гребаные часы?» «Она уже неделю ходит с замершим плодом внутри. За сутки фатального не произойдет. Послушайте, Евгений, я ни за какие деньги мира не стану производить манипуляции с вашей женой, потому что не имею такой квалификации. Вы ведь знаете о том, что ваша жена подвергалась насилию? Травмы ее органов характерны для неоднократно повторяющихся преступных действий. Вы ведь в курсе? Я не могу рисковать жизнью и здоровьем пациентки». Вот сейчас. Мир перевернется, встряхнется, и я исчезну. Я так мечтала испариться почти всю свою жизнь. Просто превратиться в прозрачное облако и лететь над головами ничего не подозревающих людей, которым не было дела до несчастной маленькой девочки, живущей в замке Синей Бороды. Грязь, от которой я так старалась отмыться, от которой я пыталась уберечь моего мужа. А точнее, мне было неимоверно стыдно признаваться ему в том, что я такая порочная, мерзкая, жалкая. Я просто хотела, чтобы меня любили. «Я не знал». Смешно. У Женьки такой вид, словно он сейчас сойдет с ума. Бледное лицо, на котором горят безумием глаза цвета неба. Оно не грозовое сейчас, светло-синее, словно просветлевшее после бури. Растерянные глаза. От самоуверенного человека осталась лишь высосанная оболочка. «Я думаю, вам стоит поговорить с женой. Только не сегодня. Дайте ей прийти в себя. Это терпит, ведь так?» «Эти повреждения могли стать причиной того, что мы потеряли нашу дочь?» Снова сталь. Ледяной, крошащийся металл. «Нет, скорее душевное состояние вашей жены могло сыграть роль». Откуда этот прилизанный может знать, что творится в моей душе? Я же счастлива. Неужели не видно? Точнее, была. Чувствую изнутри легкий толчок, и в груди начинает щемить. Это фантомные движения, которые будут преследовать меня до конца жизни. Я сижу на кушетке за тонкой ширмой, но меня словно нет здесь. Не берут в расчет. «Мне страшно», — тихо говорю, привлекая внимание. И эти мои слова словно разряжают повисшие в воздухе свившееся буревое торнадо, похожее на хвостатого змея-искусителя. «Лера, вам не о чем переживать, у нас хорошие анестезиологи, больно не будет». Забота. Она такая фальшивая из уст мужчины, который одним росчерком пера перечеркнул мою жизнь, сам того не подозревая. «Я не боюсь боли», — выдыхаю, пытаясь не смотреть в сторону Женьки. Моего любимого Женьки, который сейчас похож на замороженную скумбрию, примерзшую к задней стенке морозилки. У меня впереди целая ночь, и я не знаю, как смогу пережить ее, зная, что моя маленькая дочь, заснувшая вечным сном, будет покоиться во мне всего эти короткие мгновения, данные мне на прощание и прощение, которого мне не вымолить в этой жизни. Женька молчит всю дорогу до дома, вцепился в руль и не поворачивает в мою сторону головы. Я знаю это выражение – брезгливость. Он боится замараться, хотя сам не понимает, дурачок, что он уже давно весь вымазался в моей грязи. Дома тихо. Только часы стучат так, что, кажется, выбьют своим тиканьем мозг. Он бросает на пол мою сумку и молча идет к двери. «Жень, не уходи!» — умоляю я, заставив его обернуться. «Кто ты такая, Лера? Оказывается, я все эти годы живу с человеком, которого не знаю. Ты врала мне, а я просто дурак». «Я тебя никогда не обманывала!» «Я знаю, что говорить это. Все равно, что пытаться зависнуть над пропастью. Бессмысленно. Все равно закончишь свой полет, разбившись об острые камни, усеивающие дно ущелья. Я просто не хотела окунать тебя в грязь, в ту, в которой барахталась до встречи с тобой. Жень, я не...» «Ты шлюха. Только у них бывают повреждения, подобные твоим. Дешевая проститутка, которая пригрелась рядом с лохом, поверившим ей безоглядно. Я гордился тем, что ты другая, не такая, как все остальные, алчные суки. А ты просто маленькая тварь, примерившая на себя шкуру невинной овечки». Он кричит, нескончаемо. И это так обидно. И уже подсохшие джинсы снова начинают набухать от горячей влаги. Словно кто-то невидимый щелкает тумблером в моей голове. Рука действует отдельно от разума. Впервые в жизни я не могу сдержать свои боли, своей ярости. Звонкая пощечина заставляет голову моего мужа дернуться. «Ты никогда меня не слушал! Никогда! Даже не пытался понять! Женя, мне так страшно! Ты сейчас мне нужен! Пожалуйста, для чего все это? Я потеряла смысл жизни. Я не знаю, что мне делать дальше. Я уже ничего не знаю». Этот крик высасывает из меня последние силы. Заставляет сползти на пол. А он уходит. Он уже все решил. И это его персональная Голгофа. Истина в последней инстанции. Я для него теперь шлюха. И это больнее, чем день в пряничном домике. День 8. 21:00. Я помню тот день. Каждую его минуту, секунду, мгновение. Я помню померкший свет в глазах Лерки и чувство полнейшего бессилия. Я злился в большей степени на себя, но выплеснул свою боль на женщину, страдающую в сотни раз сильнее. Я не мог смотреть на нее, потому что ей не нужна была моя брезгливая жалость. Она несла в себе наше мертвое дитя, прощаясь с ним навсегда. Да, я подонок. Осознавать это значит расписаться в своей нескончаемой глупости. Я признаю себе в этом с маниакальным наслаждением, расковыривая гноящуюся рану в душе. Наверное, есть предел боли, за которую мало сказать «прости», но для осознания этого предела недостаточно просто осознать свои грехи. То, что я прочел в дневнике моей жены, страшно. И она жила в этом кошмаре, держала в душе вещи, которые пережить нереально. И считать душевной инвалидностью слепоту эгоиста, не видящего ничего и никого вокруг, оправдывать себя этим – очень удобная у меня была позиция. Я не могу объяснить ни себе, ни кому-либо моей потребности в ней. Лерка делала мою жизнь более наполненной, живой, питала меня своей беспомощной светлой энергией, как уродливого вампира, боящегося взглянуть на солнце. Она и была солнцем, способом побега в спокойный отдых. Лилька так и не позвонила, но я уже привык терять надежду. Может, и не стоит лезть в жизнь солнечной женщины, в которой ее дочь жива, в которой она занимается любимым делом, а по вечерам сидит в кресле, поджав ноги, смотрит телевизор, запивая новости своим любимым кофе. И по привычке морщит свой конопатый нос, неспешно беседуя с мужем. Они, наверное, строят планы и, обсуждая очередной выпавший Женькин зуб, смеются. И Лерка заслуживает этого теплого счастья. Так почему же мне кажется, что она снова боится? Я видел в ее глазах плохо скрытую тоску. Она такая же, как та, которую я видел в последний раз, когда моя жена просила отпустить ее. За окном уже темно, и тем более странным кажется раздирающий тишину сонного родительского дома дверной звонок. Я слышу мамины легкие шаги, поворот ключа в старом замке, который, чтобы открыть, нужно слегка вжать пальцами, а потом резко дернуть почерневший от времени ключ. Лилька появляется на пороге моей комнаты без стука в своем репертуаре. И я жду улыбки от моей сестренки и требования танца за принесенные мне билеты. Сейчас она гавкнет: «Пляши, ведроголовый!» — потрясая картонными флаерами, как будто дразнит собачонку. А я по традиции дам ей щелбан, а потом прижму к себе. На Лильке нет лица. Растерянность, какой-то странный румянец на щеках, испуг. Эта гамма чувств не располагает к нашим с ней шутливым подколам. И даже два небольших бумажных прямоугольника, расписанные пузатыми снегирями, зажатые в ее руке, выглядят безжизненно и уныло. «Я ее знаю», — шепчет Лилька. «Эту женщину, художницу». «Лера, это ведь она, да?» Замираю на месте от слов сестры. «Значит, я не сошел с ума». Она ее вспомнила. «Жень, я ее видела во сне. Знаешь, бывают такие цветные, живые образы в сновидениях. Она сидела на подоконнике в твоей квартире, свесив ноги наружу, прямо на улицу, и смотрела в небо, когда я приехала. Но так ведь не бывает. Это какой-то морок». «Нет, не морок». Я молчу, потому что после этого, в той и другой реальности, Лилька позвонила мне и сказала, что я козел. Она мчалась ко мне, чтобы дать мне по шее и вправить мозги после того, как сняла Лерку с подоконника. Моя жена в тот день рассказала ей то, что так долго скрывала от меня. Выложила все, распахнув душу. Лилька не доехала. Ее байк смял на перекрестке груженный МАЗ с уснувшим за рулем уставшим дальнобоем. «Страшное стечение обстоятельств», — как сказал следователь. «Бесконечное горе, убившее во мне последние остатки человечности. Я не поехал на похорона, оставив родителей наедине с ужасом. Не поехал, потому что побоялся смотреть на лежащую в гробу сестру, пытаясь сохранить ее в памяти живой. Сообщение о смерти Лильки заставило меня вернуться домой, где я пытался снова начать оживать под теплыми лучами Леркиного всепрощения. «Не ходи туда, Женя, не надо!» — шепчет моя любимая синица. Я снова ее потеряю. Это дело нескольких дней, может, часов. Чувство неотвратимости рвет реальность в мелкие лоскуты. Но я не могу помешать року или промыслу Божьему. Ее муж очень серьезный человек. Мне нужно вымолить прощение. Прощение, идущее от сердца, превращает несчастное в прошлое в светлое будущее. Жень, есть люди, которых нам посылает провидение во искупление. Эти связи неразрывны настолько, что даже мироздание бессильно в попытке разделить такие судьбы. Я хочу для тебя счастья. Лиль, я безумно люблю тебя. Прижимаю я к груди ее легкое тело. Если бы я мог, то просто привязал тебя здесь к батарее. если бы я знал, что это поможет. Не поможет, милый. Все, что должно произойти, случится. Я знаю. Я видела в том же сне. И я готова. Пообещай, что будешь себя беречь. И родители. Не оставляй их. Мне кажется, что я вижу белоснежные прозрачные крылья за спиной Лильки, когда она направляется к двери, чтобы закрыть ее за собой в последний раз. Она уходит, оставив после себя сладкий аромат прелой листвы и горькое, как хина, сожаление. Но я хотя бы успел сказать, как ее люблю и как мне будет ее не хватать. Глава 8. Под гитарный жесткий рок, который так любил, на Харлее он домчать нас мог до небес и звезд любых. Но он исчез, и никто не знал, куда теперь мчит его байк. Один бродяга нам сказал, что он отправился в рай. Ария «Беспечный ангел». Лера. Выдержки из дневника. «А ты не знаешь, в парке еще делают сладкую вату?» Глупый вопрос. Для глупой ситуации. Сестра Женьки смотрит на меня своими странными глазами цвета черничных леденцов. Нет, не с осуждением. И слава богу, без жалости. И это помогает мне стряхнуть с себя оцепенение и болезненный, почти на грани рыдания, восторг. Она стянула меня с подоконника как раз в тот момент, когда я уже расправила за спиной смятые крылья. В тот миг, когда боль отошла куда-то в заоблачные высоты, оставив лишь чувство горечи и утраты, уже слегка затертые принятым решением лететь вслед за замершей в моей утробе доченькой. «Вату? Наверное, продают. Знаешь, там на углу, между мостиком и верандой с зеленой крышей», улыбается Лилька, вытирая со лба бисеринки пота. Она говорит спокойно, прижимая меня к себе рукой. От этой странной женщины пахнет кожей, сигаретами и, так не вяжущимся с ее образом, нежным парфюмом с нотками фризии и ландыша. «Знаешь, мы с тобой, наверное, пойдем погуляем, съедим ваты и вареной кукурузы, а потом просто усядемся на скамейку и будем рассматривать облака». «Лиль, мне так больно вот тут», — показываю я на грудь, где внутри горит дыра размером с кулак, словно выжженная едкой кислотой. «Зачем ты приехала? Все ведь было так просто». «А знаешь, ты права, это просто. Просто сбежать, просто спрятаться, просто сдохнуть. Это позиция слабака, Лера. Жизнь простой не бывает. В ней столько всего непереживаемого, что порой диву даешься, что ты прошел уже часть этого, усеянного ловушками и огненными пропастями, пути. И тем более обидно сдаваться. Даже когда выхода нет, он есть, понимаешь?» «Я устала. Так страшно устала». Выдыхаю, принимая ее правоту. «Кто послал мне эту странную женщину, ставшую моим ангелом, не давшим мне совершить последний в этой уродливой жизни грех? Из меня льется поток невыговоренной боли, словно лава из жерла растревоженного вулкана выплескивается боль. Комками, болезненными сгустками очищается душа. Исповедальная молитва дается с трудом. Боль, боль. Боль, непрекращающаяся, на разрыв. Лилька играет желваками, и сейчас так похожа на моего Женьку, только вот они разные. В муже нет этой мягкости, мне иногда кажется, что у него стальные не только глаза. Мне уже много чего кажется, и это пугает. Пугает, что это не просто глупые придумки, что он и вправду не мой, и никогда моим не был. «А знаешь, я, пожалуй, надеру его чертову зажравшуюся задницу», — сипит Лилька, дослушав мою исповедь. «Я хочу, чтобы ты сейчас собрала свои вещи и взяла такси. Твоя малышка, ваша с Женькой», — поправляется она, и меня снова простреливает боль, но уже тупая, пережитая. «Нельзя ждать до завтра и не сойти с ума. Я позвоню своему знакомому. Он врач. Хороший врач, самый лучший. Ты езжай к нему». «Я еще не попрощалась с ней», — шепчу я, понимая, что просто оттягиваю неизбежное, что эта птица-синица права, надо отпустить и постараться жить дальше. Она сейчас болтает ногами там, вон на том облаке, и недоумевает, почему ты просто не дашь ей уйти. У каждого своя судьба. Больно, но если не вырывать из души кусками, а отсечь сразу, будет не так мучительно. Слезы. Лилька их скрывает неумело и шмыгает носом, отводя глаза. Понимает, что городит несусветную чушь, но так ей благодарна. Лера, ты сильная. Прости, что мы с тобой так мало общались. Я просто никак не могла тебя понять. Эта твоя внеземность меня пугала. Но убей, не понимаю, почему ты не рассказала моему брату о своем прошлом? Почему позволила ему вытаптывать и без того выжженную пустыню? Потому что я так сильно его любила. Говорю и сама пугаюсь, что мои слова в восхитительном чувстве произношу в прошедшем времени. Меня выворачивает наизнанку от равнодушного осознания собственной беспомощности. Люблю. Да, все еще люблю. И этот мрак, от которого я пыталась его защитить, вылез и превратился в еще более уродливую мерзкую субстанцию. Любовь — это доверие, девочка. Тихий выдох. Откуда она знает, эта странная синица, что такое любить? Откуда столько мудрости такой нечеловеческой? Это работа двоих, сведенных судьбой человеков. Не просто химия, понимаешь? А настоящая, кропотливая, как у Белошвеек, работа. А у вас это была просто дурацкая игра. Такси ждет меня у подъезда. Лилька клюет меня в щеку в последний раз. Холодные губы на коже. Такой я ее запомню навсегда, потому что больше не увижу никогда. Известие о ее смерти застает меня в больнице. Я отхожу от наркоза, когда звонит телефон. Женька. Он плачет в трубку, рыдает, как мальчишка, и все в моей душе, все сомнения, страхи, обиды вдруг испаряются, как туман, жарким летним утром. «Прости меня!» Шепот проникает в самое сердце, крадется по закоулкам души. «Я тебя люблю!» Мой голос дрожит. «Лилька...» «Жень, она ушла. Я чувствовала это». Она ушла так же, как и жила. Беспечно, бесшабашно. На скорости. Взлетела к облакам, чтобы нашей маленькой дочери не было так одиноко там. И это единственная истина, которую я могу принять. Ушла в тот самый миг, когда из меня извлекали мою девочку. И это не может быть простым совпадением. Я в это верю. Глава 9. День 9. Утро. Утро. Оно укрыто тяжелым снежно-серым туманом. Голова болит нещадно, и в ушах не смолкает мерный писк, сводящий с ума. Я смотрю на тарелку, любовно поданную мне мамой, в которой оплывает кусочек сливочного масла на подушке из пушистой рисовой каши, присыпанной кристалликами сахара, похожими на алмазную крошку. «Сыночка, ты в порядке? Как себя чувствуешь?» Она любит меня. Столько заботы и неприкрытого страха в родном голосе, что я хватаюсь за ложку и принимаю запихивать в себя некогда любимый завтрак. У Лерки каша всегда пригорала и приобретала вкус сжженной карамели. И сейчас мне хочется почувствовать именно этот горьковатый привкус. Но мамина каша идеальна. «Все хорошо, мамочка». Ее теплая ладонь ложится мне на макушку, и я проваливаюсь в то далекое беспечное детское счастье, туда, где я еще не стал уродом. И нуждался я в маме, как в воздухе, и катался с отцом на санках с горы, задыхаясь от хохота. Перехватываю ее руку и подношу к губам. Мама тихо охает. Постарела она. Запястье покрыто маленькими пигментными пятнами. От возраста, от постоянной работы по дому. «Я тебя люблю», — шепчу так тихо, но она слышит каждый шипящий звук, вырывающийся из моего горла. «Ты мое счастье», — всхлипывает мама, и я растворяюсь в ее объятиях. «Боже, когда же в последний раз я позволял ей меня обнять?» Даже после поцелуя в щеку утирался брезгливо. И она смотрела на меня тогда с обидой во взгляде, но никогда не говорила ничего, не жаловалась. Очень страшно осознавать, что ты жил подонком, и еще страшнее понимать, что обижал ты самых любящих тебя людей. Зато всякую шваль считал друзьями, которые всадили тебе в спину нож при первой же возможности. «Мам, мне сегодня нужно будет сходить на выставку одной художницы. Где мое пальто и часы?» «Ой!» Мама прикрывает ладошкой рот и не знает, куда деть испуганные глаза. В них плещется паника. «Боже, кем я был, что она боится меня, своего сына?» «Ты не сердись только!» «Мам, я никогда не смогу на тебя сердиться!» Улыбка выходит фальшивой, хоть я и говорю чистую правду. Гул в голове становится несмолкаемым. «Нам надо было за лечение твое платить. Мы с отцом все пенсии свои истратили, а не хватило. Папа даже в быстрозайме уже почти кредит взял. А Лелюська, как узнала, думала, нас поубивает. Она часы продала и машину свою. Ты не ругай ее, прошу. На операцию и пребывание в больнице хватило, а мы с папой сейчас его пенсию не снимаем со счета. Вернем все, накопим и вернем. Купишь себе новые часы». «Господи, мама, что ты такое говоришь?» «Я не знаю, что делать». Мама плачет, и у меня щемит сердце, а писк в ушах становится невыносимым. Я был такой сволочью, совсем не интересовался, как они живут. Жрал сладко, не думая о том, что мои родители тянут от пенсии до пенсии. Часы эти гребаные купил за деньги, на которые можно было ремонт сделать в этой убогой квартирке и купить новую мебель. И они же меня и подвели. В тот день, когда мой мир перевернулся, дорогущий хронометр встал, а потом и вовсе начал отматывать секунды назад. И я был в ярости. «Бог с ними, с часами. Лелька правильно все сделала. И пенсию вашу вы тратьте. Мамочка, я тебя очень люблю». «Что тут вы за сопливый водопад развели?» Папа заходит в дверь, и я вижу в его глазах неуверенность. Хоть он и старается говорить бодро, но его голос вибрирует от напряжения. «Па, я сказал маме, что хочу играть в шахматы с тобой», — выпаливаю я, удивляясь своей искренности. «И в бильярд. Помнишь, ты мечтал, что мы вместе пойдем в бильярд и будем пить пиво, самое вкусное, разливное? А еще ты сказал, что меня уделаешь. Так вот, фигушки, я очень сильный соперник». Папа молча разворачивается, и у меня ёкает в груди. Он высох и будто скукожился. Черт возьми, сколько же я всего пропустил в их жизнях, в моей жизни. Отец возвращается, громко шлепая домашними тапками. У него под мышкой доска, та самая. И мне кажется, что я проваливаюсь во временную дыру. И мне снова 11. В голове звучит голос отца, не натреснутый, как сейчас, а молодой и веселый. «Все, последнюю партейку сгоняем и за уроки, а то мама оторвет нам наши фамильные уши». Я исправил свои уши давно, сразу как только в карман поплыли большие деньги. Дурак, лишил себя единственной стоящей индивидуальности, став обычным, таким как все. До обеда мы играем с отцом в шахматы. Он делает меня как мальчишку, и кончик его носа краснеет от удовольствия. Его не выигрыш радует, я знаю. И мне так безумно хорошо, словно я возрождаюсь из адского пепла. И мама носит нам горячее, неимоверно сладкое какао. И из кухни тянет теплой ванилью. «Пап, а сколько раз ты любил?» — вдруг спрашиваю я. Он поднимает на меня удивленные глаза, словно я спросил какую-то крамолу. «Один». В его словах нет и капли сомнения. Интересно, какого ответа я ожидал, задав этот глупый вопрос, на который давно знал единственный верный ответ. Он любил только маму, маленькую, нескладную, похожую на булочку с маком. Он всю жизнь смотрел на нее, словно на икону. А я не смог взять от него этого умения любить. Зачерствел, закаменел, оброс панцирем. Изменяет ведь не телом, душой. Именно этого Лерка не простила, не смогла принять. Я просто уничтожал ее, разрушал, наносил рану за раной. Интересно, сколько бы я сам мог выдержать, если бы был на ее месте? Наверное, сдох бы от безысходности за месяц. Простить себя труднее всего. Теперь я это очень ясно осознаю. Знаешь, любовь, она приходит только раз в жизни. Все остальное – влюбленность. А она не имеет ничего общего с настоящим чувством. Просто химия, реакция, которая быстро развеивается, сменяясь горьким разочарованием. Ты влюбился? Я вдруг понял, что всегда любил. Жалко, что поздно. Выдохнул я, ставя мат отцу. Люди совершают ошибки. Это закон мира, непреложная истина. Я ни разу не видел безгрешных. Сейчас, подожди, я быстро. Отец возвращается через минуту, неся в руках распухший от снимков фотоальбом. Как же я сам не догадался, у нас с Лерой не было много фотографий. Даже свадебная, одна единственная, хранилась у родителей, любовно подписанная и вставленная в прозрачный конвертик именно в этом вместилище семейной истории. «Пап, где фотография?» Спрашиваю, быстро пролистав пронумерованные страницы. Там, где всегда был наш с Лерой снимок, другое фото. На нем я стою на фоне морского заката, приподняв руку, словно обхватываю за талию пустоту. Я не помню, чтоб так фотографировался. «Где фото с моей свадьбы?» «Там же, наверное, где и твоя жена. Ты закоренелый холостяк, и мы с мамой очень переживаем по этому поводу. Очень уж хочется увидеть внуков!» Нервно дергает плечом отец, заглядывая встревоженно мне в глаза. «Жень, хочешь, я провожу тебя на выставку сегодня? Я не буду заходить. Подожду на улице, если нужно». «Нет. Спасибо, пап. Я сам должен разобраться со своей жизнью. Это мое наказание». «Они не увидят внуков. Им это не дано. Лера не может иметь детей. После той операции ей это стало недоступно. И это тоже моя вина. Лилька. И это так несправедливо». «А потом я мать спать уложу, а сам тебя дождусь. У меня в погребе бутылка сливянки припрятана. Мы с тобой ее раздавим, пока недремлющее око будет сладко храпеть. И ты мне все расскажешь. Все. Ты ведь изменился, сын. Позволь мне помочь». Папа улыбается дурашливо. Но его глаза, кажется, читают меня, заглядывают в подкорку. Только вот помочь он ничем не сможет. Я чувствую, я знаю, я уверен. Мне дан шанс отмолить мои грехи. И он один-единственный. Лера. Выдержки из дневника. 15.07.16. Жизнь продолжается, и боль притупляется со временем. И обиды, и даже муки совести засыпают, приглушая свой монотонный диалог с бесконечной тоской. Женьку я простила. Он приехал ко мне в больницу бледный, потерянный, сломленный. И я вдруг поняла, что жизнь без него еще больший ад. И то, что это какой-то изощренный мазохизм, выкручивание души, меня не смогло остановить. Потому что я так и не смогла вытравить из души надежду. На похороны Лильки я пришла без него. Стояла у разрытой могилы и не верила, что на белом саване домовины покоится мудрая птица-синица. Что разноцветные лучики, обрамляющие голову, навеки уснувшей красавицы, как ангельский нимб, больше не осветят этот мир. Едва удержалась на ногах, разжимая ладонь с землей, которая глухим стуком обвалилась в вечность. Даже плакать не хватило сил, а Женька просто струсил, и меня это жутко разозлило. Хотя где-то в душе я поняла, что он просто решил оставить сестру в своей памяти живой и смеющейся. Но пусть это останется на его совести. Я смирилась с приговором врачей. Матерью мне не быть. И в этом нет вины Женьки или моей. И серьезный доктор, отводящий глаза, тоже не был виновен в моей беде. Просто так сложилось. Монстр сделал все, чтобы выломать из меня возможность быть счастливой. И я смиренно приняла этот его последний уродливый сюрприз. А вчера я навсегда распрощалась с прошлым. «Лера, ты куда?» Заспанный голос мужа заставляет вздрогнуть. Я хотела сбежать пораньше, чтобы успеть на электричку, минуя вопросы и недовольство мужа. Не вышло. «Мне нужно закончить кое-какие дела. Приеду вечером». «Жень, я не сказала. В детской школе искусств ищут преподавателя по графике. Я отправила туда резюме. Черт, ну зачем я начала этот разговор сейчас? Видимо, для того, чтобы отвлечь его от мучающей меня скорой встречи с пряничным домиком. Прошлое начинает заползать черным душным дымом во все закоулки моего разума. «Ты чем-то недовольна? Или, может, тебе не хватает того, что я зарабатываю?» Голос Женьки звенит. «Я знаю, он против того, чтобы я работала. В его планах я должна безвылазно сидеть дома, ублажая его желания. Но мне душно. Душно в этой клетке, из которой безумно хочется вырваться. Я... Что мне ему сказать? Что я уже вот неделю преподаю по 2 часа в день? Что я оживаю, чувствуя на себе взгляды любознательных детских глазенок? Я живу, видя усердие своих маленьких воспитанников. Дышу. Я понимаю, Лер, но это чужие дети. Иллюзия. Им не стать твоими. Он читает меня, словно раскрытую потрепанную книгу, в которой для него нет ничего неизведанного и нового. И это меня невероятно расстраивает. Жень, давай усыновим малышку. Сделаем счастливым хоть одно живое существо на этой планете. Я знаю ответ на свой вопрос. Он давно уже висит в пропахшем освежителем с ароматом корицы в воздухе. Мы это уже обсуждали. Он не станет нашим. Чужая кровь, дурная генетика. Нормальные люди не отказываются от своих детей. Я больше не хочу слышать идиотских предложений, Лера. Своих нет, а чужих не надо. Ты меня поняла? Я киваю, как и всегда. Соглашаюсь с мужем. Нет злости в его голосе, скорее горькое раздражение, смешанное с жалостью. Именно это проявление чувств я ненавижу. Жалость постыдна, разрушительна, убийственна. Лер, если тебе так нужно, работай в той школе. Я все понимаю. Выдыхает Женька, прижимаясь к моей спине обнаженным торсом. И я чувствую, как ноги становятся ватными. Я, наверное, никогда не смогу привыкнуть к его прикосновениям. Они не похожи на то, что творил со мной отец, но я вздрагиваю по привычке. «Ты снова стонала во сне», — шепчет муж, опаляя меня дыханием. Я так и не рассказала ему о своих страхах. Не пришлось, к слову, да и не больно-то хотелось. А Женька не настаивал на откровенности. Он просто погрузился тогда в странный анабиоз после смерти сестры, словно забыл о моих травмах. Вычеркнул из памяти то, что могло создать дискомфорт. Сегодня я еду в город, породивший монстра. В дом, где за маленькой неприметной дверцей был мой ад. И я не знаю, смогу ли я переступить порог отчего гнезда. Сумею ли? Сегодня я распрощаюсь с прошлым навсегда. Особняк продан. Осталось подписать некоторые документы, что требует моего личного присутствия. «Лер, у меня сегодня встреча. Приду поздно. Ты не жди!» — кричит из ванной Женька. Сегодня я даже рада тому, что он вернется поздно, пахнущий чужими прикосновениями. Это грязь, но она не такая, которой пропитана комнатка в пряничном домике. Город детства меня встречает неласково. Убогий вокзал, выкрашенный в белый цвет, кажется, раскачивается под порывами ветра, словно деревенская халабуда. Отсюда я уезжала в поисках счастья. Сюда вернулась опустошенная и лишенная иллюзий. Счастье, любовь, беспечное детство – все из меня высосал этот маленький городишко, словно отвратительный вампир. «Дамочка, вы не такси ищете? 300 рублей – все удовольствие. Прокачусь ветерком!» Щерится незнакомый водитель, выглядывая из окна до исторического «Жигуленка». Я сажусь в салон автомобиля молча и только сейчас понимаю, насколько замерзла. И холодно мне даже не от ветра и не от странного для июля студа. Нет, я вымерзла изнутри от страха, леденящего ужаса, предваряющего встречу с кошмарами моего прошлого. Помертвевшими губами называю давно забытый адрес. «Ты что ли купила домишко?» — щурится водила, явно прикидывая, сколько можно содрать с сумасшедшей дамочки сверху обещанной суммы. «Продала!» — выдыхаю я, наконец расслабляясь. Меня душит хохот. Сегодня я разрываю последнюю ниточку, связывающую меня с монстром из прошлого. Сегодня я, наконец, осознаю, что попала в другие сети, более прочные. Спустя 3 года, наконец, понимаю, что из нового пряничного домика вырваться будет гораздо сложнее, потому что в этом сладком королевстве меня держит не страх, а любовь к мучителю. Глупая цыганка нагадала мне счастье, но забыла уточнить, каким это счастье будет. Хочется бежать, нестись без оглядки, но я стою, замерев у кованых ворот, не в силах ступить и шагу. Ни вперед, ни назад. Просто ступор. «Вы потерялись? Или что-то забыли?» Слышу насмешливый мужской голос. «Вас это не касается», — не слишком-то вежливо отвечаю я. «Как раз наоборот. Этот дом — моя собственность». В голосе нет злости. Передо мной стоит красивый мужчина. Таких еще называют сейчас брутальными. Дорогая одежда, легкий прищур ледяных глаз, сильные руки, плечи, обтянутые тонкой футболкой, невзирая на холод. На мой взгляд, привлекает тяжелый брикет на запястье. «Еще нет, пока еще я хозяйка этого дома». Черт меня дергает за язык, не иначе. Иначе чем объяснить мою непостоянную дерзость? И почему этот нахальный самец так меня раздражает? Голова начинает кружиться, как всегда неожиданно. И мне кажется, что я просто свалю сейчас к ногам незнакомца, обутым в дорогие кроссовки. Странно, но страх вдруг отступает. Остается лишь легкий привкус отвращения ко всему окружающему пейзажу. «Эй-эй-эй, ты чего это, хозяйка? Не смей падать в обмороки на почти моей территории!» Хмыкает наглый мужик, явно заметив бледность, заливающую мои щеки. «Нет, я не стану падать. В этом доме этого делать нельзя. Можно просто потом не подняться. Простите, я подожду снаружи, возле калитки», как дурочка мямлю, стараясь не смотреть в глаза нового владельца моего ада. «А у вас есть дети?» Мне вдруг до одури не хочется, чтобы порог этого дома переступали детские ножки. Это плохое место для неоскверненных чистых детских душ. Зато вот этому цинику, смотрящему на меня с интересом, здесь самое место, как мне кажется. «А ты что, в невесты мне набиваешься?» «Нет, у меня нет детей. И жены нет. Место вакантно». И как у него получается так меня вгонять в краску? Одним словом, усмешкой в странных, почти прозрачных глазах. И мне снова становится страшно, потому что этот взгляд действует на меня гипнотически. И кажется, что отец вернулся. Именно так он смотрел на меня, прежде чем... «Так вы, значит, Валерия Федоровна?» Выдергивает меня из болезненных воспоминаний вкрадчивый бас. «И как я сразу не понял, что за птичка залетела в мою клетку? Меня зовут...» «Не нужно!» — хриплю я. Прошлое обрушивается на меня, словно огненный смерч. «Птичка!» Так меня звал отец в минуты истязательств. «Господи, этого не может быть!» В глазах появляются белые, похожие на снежинки мухи. Всего лишь шаг. Просто выйти за ворота этого дома монстра. Это ведь так просто. А потом я почувствовала, как меня подхватывают сильные руки и куда-то несут. Господи, пожалуйста, не дай кошмару повториться. «Тебе все-таки придется познакомиться со мной, Валерия Федоровна», хмыкает покупатель. «Не каждый день к моим найкам валятся такие красивые гордячки». «Отпустите меня!» выдыхаю я, пытаясь вырваться из крепкого захвата. «Только не в дом, умоляю!» «Не бойся, я не трогаю бесчувственных баб. Мы просто подождем этого придурка-риэлтора, который опаздывает уже почти на час. За это я удержусь из его гонорара. Не люблю, когда меня заставляют ждать. А потом... Я замужем и очень люблю своего мужа». Какая же я дура. Глупая, наивная идиотка, почему-то решившая, что все могу сделать сама. Продать дом, справиться с ужасом, не сдохнуть от безысходности, упасть к ногам этого наглого мужика. О да, я умею быть самостоятельной и независимой. «Лера, вы прелесть. Я хотел сказать, что после смогу подкинуть вас до города. Нам по пути. Этот дом я покупаю для родителей. Они устали от суеты мегаполиса. Как вы себя чувствуете?» «Простите, как вас...» «Меня зовут Марк Горский». Чертовски обаятельная ухмылка рассекает мужественное лицо. Если бы меня сейчас видел Женька, он бы взбесился. Даже от одного взгляда, которым смотрит на меня этот странный мужчина, мой муж бы пришел в ярость. «Простите, Марк, но я вынуждена отказаться. Поеду на электричке. И бога ради, поставьте меня на землю». Я смотрю, как по заросшей от времени травой дорожке, смешно подскакивая, бежит полный мужчина. Риэлтор. Сейчас я подпишу последние документы и навсегда вычеркну из жизни все, что связано с этим проклятым местом, включая странного незнакомца с льдистым взглядом полупрозрачных глаз. И фантом какого-то влечения, странной тяги к постороннему мужчине, показавшейся мне невероятно постыдным, рассеивается в воздухе, сверкающей фичьей пылью. Просто показалось. Просто что-то в эфире дало сбой. Домой я возвращаюсь не поздно, но Женька уже дома. Я пахну электричкой и чужими прикосновениями. И мне не стыдно странным образом. Просто хочется с себя смыть этот день и все. И снова забыть. Я это очень хорошо умею. «У тебя же встреча!» – шепчу я, скидывая с плеча сумку, полную денег. Я вдруг почувствовал, что страшно хочу быть с тобой. Без тени улыбки отвечает мой Женька. И все мои сомнения испаряются, вытекают сквозь стыки напольной плитки. «Знаешь, это очень странно. У тебя так бывало, что непреодолимо тянуло к кому-то, просто до одури?» «Постоянно», — улыбаюсь я и впервые в жизни лгу своему любимому мужу. «К тебе». Сегодня я вдруг почувствовала, что он не один на этом свете. Но это лишь маленький фантом, к которому меня толкнуло дурацкое провидение. Такого больше не повторится. «Ты у меня единственный!» Выдыхаю, растворяясь в объятиях счастья. Глава 10. День 9. 19:00. Мне не по себе. Стою возле сияющего огнями здания, сжимая в руке два входных билета и нерешительно мнусь. Может сбежать? Просто позорно смыться, это так легко. Я выгляжу нищим убогим в сравнении с разряженным в пух и прах бомондом, прибывающим на выставку моей чужой Лерки в машинах стоимостью в Тадж-Махал. Холодно. Душа заледенела, не оставив мне даже шанса на счастье. Вот уж не думал, что так бывает. Считал себя счастливчиком. Думал, фортуна ко мне благоволит. Горько осознавать, что фатально ошибался. Холодно. Кажется, что тело сковало ледяной коркой, из которой не выбраться, словно в саркофаге. И нерешительный шаг в сторону тяжелой двери не спасает. Я не согреюсь в этом пафосном доме. «Марк, я не понимаю!» Родной голос. В груди начинает жечь, свербит чувство узнавания. Она говорила так, таким тоном, когда боялась, не знала, что делать. Моя Лера в смятении сейчас. В этот раз не я в этом виновен. «Сука, ты должна быть послушной, детка. Я предупреждал. Ты ведь мне всем обязана. Всем. Из грязи тебя вытащил. Или хочешь, чтобы все знали, что делал с тобой твой папуля? Деточка, люди не любят несчастных убийц. Такие, как ты, просто пугают нормальных человеков. Иди и улыбайся. Улыбайся, Лера. Шоу должно продолжаться». Звонкий шлепок, словно ушат ледяной воды. Это пощечина, я знаю. Тихий всхлип. В груди разгорается пожар. «Марк, не надо! Не сейчас! Я не могу появиться на публике с таким лицом! Да и Женечке как объясню очередной синяк?» Умоляюще шепчет Лера, а на меня обрушиваются воспоминания, от которых становится жарко. «Ничего, наша дочь умная. Просто я скажу ей, что ее мама снова напилась», — вкрадчиво шепчет подонок. Воспоминание начинает просачиваться в этот мир, как ядовитая патока, растекающаяся по непринимающей ее земле. «Женя, не надо!» — шептала Лерка, отползая от меня, нависающего над ней. Моя рука горела от пощечины, которую я залепил неверной жене. Что еще можно было ожидать от шлюхи? «Это просто глупость! Я никогда не изменяла тебе!» Я ей тогда не поверил, ослеп от ревности. Она ведь была моей. Собственническое чувство душило, раздирало злостью, выкручивало суставы, лишая разума. Черный огромный джип, из которого она появилась. Мне до него было еще расти и расти. Я и вполовину не был таким, как этот хищный мужик, подавший ей руку, помогая выбраться. Я вспомнил его. Все вспомнил сейчас. зависть и унижение. Вот что это было. И виновата была эта несчастная красавица, которая сейчас сжалась на клочке грязного снега. И Марк в этой вселенной не так галантен, как там, в другой реальности. Кулаки сжимаются до боли, до хруста в суставах. Делаю шаг вперед, уже зная, что я снова проиграю. «Еще раз ее тронешь, я тебя закопаю!» Интересно, когда я успел стать настолько смелым? Делаю еще шаг из темноты, выступая в круг света, отбрасываемый уличным фонарем. «Надо же! Так этот бомж твой гость!» Голос проникает во все уголки сознания. Моего, Лериного. А я смотрю на мою жену. Мою. Такую бледную, испуганную и, кажется, схожу с ума. Она смотрела так на меня когда-то, в другой жизни, с таким же ужасом в синих омутах глаз. «Как же я сразу не понял, что вы не просто так встретились в парке!» «И как она тебе? Или ты только со мной, бревно, дорогая?» «Правильно говорят, что человека из грязи можно вытащить, а грязь из человека нет». «Извинись перед ней!» «Мой зубовный скрежет, наверное, слышно на другом конце земли. Я задыхаюсь. Воздух со свистом покидает легкие. Дышать. Главное не забывать делать судорожные вдохи. В груди горит мартеновская печь. Боль. Боль. Боль. Пошел на...» Я слепну от ярости. Смешно. Лерка всегда говорила, что решать спор кулаками – последнее дело. И сейчас я чувствую себя мальчишкой, ввязавшимся в драку с более сильным соперником. «Извинись, или...» «Или что?» Лицо Марка в полумраке кажется маской, скрывающей рожу демона. Кривится в мерцающем свете фонаря, теряя привлекательность. Он выше меня почти на голову. Тренированное тело напряжено. «Ты даже любовничка себе под стать подобрала, детка. Такая же дрянь и тряпка». Слепнуть от ярости – это не просто оборот речи. Он меня провоцирует. Ждет. Играет. «Я никогда не делюсь своими вещами». Оскал Марка уже не похож на улыбку. «И сейчас моя жена пойдет продавать своих чертовых снегирей. А ты беги, убогий, потому что я дам тебе всего один шанс уйти отсюда целым и невредимым». «А если я останусь?» Удар в солнечное сплетение заставляет меня согнуться от боли. Точный, выверенный. Марк – мастер. Я слышу тихий скулёж Леры. Она стонет, словно маленькая собачка, на одной ноте. «Марк, не надо, прошу! Идем, скоро начнется торжественная часть, прошу!» Делаю выпад, кулак врезается в каменное тело, не нанося ему никакого вреда. Следующий удар получаю в грудь. Он такой силы, что меня опрокидывает на землю. Еще один удар. Третий, четвертый. Я умираю, я это знаю. Писк в голове становится нескончаемым, непрерывным. Что-то врезается в мою грудь снова и снова. Раз, два, три, удар. Раз, два, три, удар. «Помогите, кто-нибудь! Умоляю!» Слезы в далеком голосе моей Лерки. Мольба. Я чувствую, как мои губы кривит улыбка, но не понимаю, что происходит. И мерцающее звездами зимнее небо гаснет. Только ледяной холод остается со мной. Лера. Губы не слушаются, но я борюсь с этим так, как могу. Я тебя люблю. Прости меня. Прости. Женька, ты не можешь умереть, потому что... Ее тихий шепот — последнее, что я слышу. Лера. Выдержки из дневника. 1.04.2020. Сегодня я узнала о чуде. Узнала, и все мои страхи и сомнения отошли на задний план, уступив место волшебной легкости. Жду Женьку. Он сегодня обещал вернуться вовремя. Хотя мне кажется, что мы уже не живем, а существуем вместе. Связывает нас только кровать и совместный бюджет. Хотя мне и не нужны деньги моего мужа. После вспышки беспочвенной ревности я его так и не смогла простить, как ни старалась. хотя мне до сих пор никто не нужен, кроме моего Женьки. Болезненный парадокс, который невозможно выдрать из сердца, не убив себя. А теперь мы живем бок о бок, и я уже спокойно отношусь к поздним возвращениям моего мужа, а он просто существует. И я вращаюсь на его орбите, как ненужный, но привычный спутник, который, если провалится в глубины космоса, станет досадной утратой. Но чудо способно все изменить. Оно такое маленькое еще, но уже огромное, как бесконечная вселенная. Я беременна. Врачи ошиблись. Мое счастье возможно. Наше с Женькой счастье. Наверное, нужно подготовиться, накрыть стол, нарядиться, чтобы сообщить мужу такую ошеломительную новость. Нельзя же просто с бухты-барахты. Холодильник выглядит угнетающе. Женька в последнее время дома не ест, а мне и не надо много. Было не нужно. Теперь я должна питаться за двоих. На полках початая бутылка водки, надрезанный, уже начинающий засыхать, лимон и палка сырокопченой колбасы, которую муж любит до удури. Не могу вспомнить, когда я в последний раз заглядывала в этого хромированного монстра. Не помню. Весна в этом году поздняя. Холодно, не по-апрельски. И тонкая корочка льда под ногами похожа на витражное стекло, запечатавшее прошлогоднюю уснувшую грязь. Ноги, обутые в смешные валенки, шитые моими любимыми снегирями, скользят по этой раскисшей корке. Я уже жалею, что решилась идти в магазин. Главное не упасть, нести себя, как хрустальный сосуд, до краев, наполненный чудом. Он сидит в уютном кафе и смотрит на невероятную красавицу. Так, как, наверное, никогда на меня не смотрел. И это ощущение болезненной горечи, скручивающее живот болезненным спазмом, заставляет меня буквально прилипнуть к расцвеченному стеклу. Я не могу отвести взгляд от своего мужа, который смеется. Женька смеется. Это так забыто, так нереально и неправильно. Меня скручивает рвотный спазм, только вот в желудке пусто со вчерашнего дня. Черт, когда я ела в последний раз? Почему я так живу? Зачем? Кому это нужно? Женьке? Нет, ему сейчас хорошо. Лучше, чем дома. Радостнее, чем со мной. Мне? Но зачем? Зачем мне эта постоянная боль и бесконечное ожидание? К чему? Давно надо все отпустить, забыть, сбежать. Это осознание сбивает с ног. Словно ледяная океанская волна разбивается об мою жизнь ослепительными брызгами. Только вот от себя не спрятаться, не скрыться. Я люблю его. И ребенок – огромный маленький подарок судьбы. Он не виноват в том, что у нас так и не получилось разобраться в наших судьбах. «Эй, ты чего тут?» Грубый окрик охранника заведения, вышедшего покурить на крыльцо, приводит меня в чувство. «Пошла вон, бомжиха!» «Простите!» – лепечу, отталкиваясь рукой от стекла. «Простите меня!» Возвращаюсь домой, так ничего и не купив. Странно, но я вдруг осознаю, что больше нет смысла мучить себя и его. Вырастить ребенка на деньги сдохшего монстра – какой смешной пердемонокль. Время течет, как жидкая грязь, медленно, пенясь растянутыми в часы секундами. И ночь наползает степенно, вступает в свои ведьминские права, продавая душу лунному демону. И я уже на грани сна слышу скрежет ключа в замке. От него пахнет чужой любовью, ядовито-сладко выжигающе. «Ты чего не спишь?» В голосе Женьки усталость. «Жень, отпусти меня!» Умоляюще шепчу я, глядя, как муж расстегивает пуговицы на манжетах рубашки. «Я так устала! Отпусти!» «Куда? К этому козлу Марку?» Глаза его становятся похожи на две черточки в свете бра, и в голосе столько неприкрытого презрения и издевки. «Ты не можешь обвинять меня в изменах, которых не было!» Говорю, повысив голос, и это его очень удивляет. «Надо же, безмолвная вещь наконец-то обрела голос!» «Ты пропах распутством! Отпусти меня и иди к ней, к той, над шутками которой ты сегодня хохотал!» «Что?» «Я вас видела, Женя!» «Я больше не боюсь. ничего не боюсь. Не боюсь терять, не боюсь его злости, не боюсь жить. Я так его люблю, но не могу остаться. Не хочу. И это решение выворачивает наизнанку, выкручивает суставы болью. Я так хочу счастья и так легко с ним расстаюсь. Ты шпионила за мной? Какая же ты дура! Лед в голосе мужа. Белая рубашка летит на пол, словно сброшенные крылья падшего ангела. Он красив настолько, что я слепну. Я молча разворачиваюсь и бреду в ванную. Кажется, к ногам подвешены камни. Горячая вода смывает свербеж с кожи, но с души смыть его невозможно. Женька появляется в душе, словно призрак. Он зол. И я вижу в его глазах адские огоньки. «Мы не договорили», — рычит он, хватая меня за предплечье. Грубые пальцы оставляют пятна на коже, отметины монстра. «Ты думаешь, ты мне нужна?» «Не нужна. Поняла ты меня?» «Пустая. Не можешь даже подарить мне ребенка. Я просто жалею тебя». «Пусти!» — шепчу, умирая от ужаса. Женька в ярости, но в его глазах страх. «Что это? Он боится меня потерять?» «Это невозможно». И моя боль перерастает в ужас, когда его рука взлетает вверх. «Я должна защитить живущего во мне малыша». На глаза опускается пелена. «Пусти!» — ору я, вырываясь. Всего одно движение. Все мысли только о том, чтобы защитить божественное дитя. Он не бьет меня, нет. Проводит нежно по щеке тыльной стороной ладони. Кожа горит от прикосновения. Жжет больше, чем от пощечины. Но я уже не соображаю ничего. В голове бьется одна мысль. Бежать. Как когда-то, когда отец перешел все нормы греха. Как тогда, когда я решила его убить. «Пусти!» Руки действуют отдельно от разума. Женьке мой толчок в грудь, что укус комара, но от неожиданности он делает шаг назад. Я вижу, как скользит его нога на пролитом шампуне. Кричу, кричу, кричу. Ору, сдирая горло в кровь. «Прости!» — успевает прошептать он, прежде чем со всего размаху обвалиться на мокрый ледяной кафель. «Прости!» — всхлипываю я, глядя в тускнеющие глаза любимого мужа. «Что же я натворила?» Монстр радостно потирает поганые лапы. «Я убийца!» Глава 11. Декабрь, 2020 год. День какой, не знаю. Я жив. Наверное, таким живым я никогда не был. Открывая глаза, словно выползая из темной вонючей ямы. Свет слепит, и белизна потрескавшегося незнакомого потолка только усугубляет резь в глазах, вызывающая очистительные слезы. Хриплю, потому что говорить мешает торчащая из горла трубка. «Женя!» Родной голос прорывается в разум толчками, смешиваясь с мерным писком аппаратуры. «Лера!» Она изменилась, стала какой-то громоздкой и неуклюжей, и лицо округлилось, исчезла резкость заострившихся скул, сгладилась. «Лерка! Господи!» «Я так ждала! Ты прости!» Верчу головой. Появившиеся медики не дают мне насмотреться на ту, которую я почти потерял. И мне хочется кричать и рваться, когда мою жену выгоняют за дверь, и она испуганно умоляет непреклонного врача позволить ей остаться. Говорят, женщины в своей жизни любят только двух мужчин. Нет, это не сын и не отец, что в Лерином случае совсем невозможно. Она любит двух мужчин, изменивших ее. Первого, который ее губил, убивал и пренебрегал ею, разрушая учащуюся любить душу. Мужчину, рядом с которым она терпела распятие, ее персональную Голгофу. Второго, который снял ее с креста и залечил все раны, который смог сделать ее счастливой. Спустя 2 часа я, наконец, ее вижу. Такую странную, такую наполненную, живую. Она несет в себе мое продолжение. «Ты прости меня», — шепчет Лерка, — «за то, что...» «Я ничего не помню», — хриплю я, снова предаваясь греху лжи. «Не помню, и ты забудь». Знаешь, я хочу, чтобы ты знала. Если б не было тебя, я бы тоже исчез. Это невозможно, Женя, потому что ты уже продолжился. Улыбается Лера, поглаживая большой округлый живот. Я знаю, кто там, даже не сомневаюсь. Маленькая девочка, которая будет любить до безумия свою мать и смешно морщить свой конопатый нос, глядя на мир глазами цвета дождевого неба. Ее будут звать Женькой? Спрашиваю я, даже не сомневаясь, что это так и есть. Жень, а что дальше? В голосе моей любимой жены легкие нотки страха и грусти. Я не смогу вымолить у тебя прощения за то, что натворил. Просто прошу, дай мне шанс все исправить. Да, я звучу глупо. Разве можно забыть все страдания, которые я причинил? Не знаю, смог бы я сам себя простить. Наверное, нет. И Леркиного ответа жду как приговора. Она лишь молча кивает, заглядывая мне в душу своими невозможными глазами. «Тебя ждут на работе», — шепчет жена. «Да и черт с ними. Знаешь, чего я хочу? Дотронуться до тебя. Просто почувствовать, что ты мне не грезишься». Лерка молча берет мою еще ослабевшую руку и кладет ее ладонью на свой живот. И моя дочь отвечает мне серией толчков, от которых заходится сердце. Я живой. Наверное, таким живым я не был никогда. И это так прекрасно. Лера. Выдержки из дневника. Мы просто живем, радуясь каждому дню. Снегу на улице, елочному запаху хвои и мандаринов, приближению Нового года. И очень ждем рождения нашей девочки. Осталось еще немного, и она явится в этот мир, наполненный до краев счастьем. Женька уволился с работы и теперь работает дома, создавая программы для компьютеров. Надо сказать, он в этом весьма преуспевает. Заказы сыплются на него, как из рога изобилия. Вечерами он играет в шахматы с отцом, который наконец-то начал вырываться из кокона, в который заключил себя после смерти Лильки. Я скучаю по ней, но уверена, что где бы она ни была, она счастлива. Для меня эта мудрая птица-синица навсегда осталась живой. Мама Света помолодела и ожила. Ожидание чуда и на ней сказалось благотворно. Вот и сейчас она в нашей кухне запекает гуся, а я сижу рядом, вытянув отекшие ноги, вдыхая божественные ароматы, смотрю на наших мужчин, озадаченно трущих подбородки, и осознаю, что не смогла бы жить с осознанием того, что потеряла данного мне судьбой мужа. Простила ли я его? Не знаю, имею ли я на это право. Прощать легко, нелегко принимать прощение. А еще труднее прощать себя. Я не знаю, справился ли с этим грузом он сам. Со временем, наверное, Женька сможет это сделать. Я больше не буду вести этот дневник моей памяти, который никогда не видел бумаги. Да, я пишу его в своей голове и на этом заканчиваю. Я знаю, нас ждет долгая жизнь, которая не бывает абсолютно ровной. Я уверена, что теперь в этом доме поселится счастье. Войдет, робко оглядываясь, и останется навсегда, иначе и быть не может. Ой, не могу сдержать стона. Тело скручивает боль, от которой темнеет в глазах. По ногам течет жидкость. И чертова утка теперь, наверное, сгорит в духовке. Наша дочь стремится в этот мир. Женька мечется по квартире в поисках давно стоящей у порога подготовленной сумки. Суета. Завтра нас будет трое в этом прекрасном мире. Эпилог. «Лиль, мы справились!» Щербато улыбнулся маленький рыжий ангел, протягивая руку высокой женщине с растрепанными разноцветными волосами. «Теперь-то они будут счастливы!» «Ну, конечно!» — серьезно ответила синица, рассматривая мерцающую в белом свете ручку своей помощницы. Иначе и быть не может. «Ну что, теперь вернемся к Марку? Ему тоже нужна наша помощь. Поморщилась девочка и вдруг испуганно замолчала. Маленькие пальчики начали таять в небесном хрустале, как сладкая вата на жарком солнце. Лиля улыбнулась и погладила ее по головке. «Тебе пора, Женька. Тебя ждут там. Они не справятся без тебя». «Ну почему? Почему я не могла родиться еще тогда, в первый раз?» Растерянность в голосе девочки неподдельна. «Потому что тогда твои глупые родители так и не поняли бы, насколько дороги друг другу. Ты теперь их хранитель, Женька. Это очень ответственно. Иди и помни, я рядом, и я тебя люблю». Проводив взглядом исчезающее легкое облако, единственный след, оставшийся от племянницы, Лилька-синица расправила за спиной мерцающие крылья и достала из кармана тетрадь, расписанную снегирями. Написала пером, выдернутым из крыла, на первой странице. «Марк. День первый». И пошла по белой дороге, шлепая босыми ступнями по клочкам пушистых облаков, задумчиво глядя в бесконечность. Текст читал Роман Светозаров.